Многие ужасающие убийцы, вроде «Синей бороды», «Джека Потрошителя» или «Теда Банди», практически приобрели статус мифа. Такие злодеи олицетворяют свое время в той же степени, что и любой положительный герой. В последней четверти 19 века по Америке бродил человек, который позже стал подобной легендой, олицетворяющей первобытное зло во плоти. Я говорю об H.H. Холмсе. Его история и личность завораживают, потому что они символизируют самые темные импульсы того времени. Аристократическую развращенность, болезненную сексуальность, порожденную викторианскими табу, аппетиты нарцисса и социопата. В привычной нам трактовке Герман Уэбстер Манжет, или иначе печально известный доктор Генри Говард Холмс, убил множество людей в своем отеле, получившем название «Замок убийств». В темных коридорах и подвалах построенного им здания этот маньяк купался в крови своих жертв, пытал их, расчленял, сжигал, растворял в кислоте. Словом, делал все, что подсказывала ему его больная фантазия. Холмса принято считать первым серийным убийцей Соединенных Штатов, совершившим, возможно, 200 убийств ради удовлетворения некоего психологического влечения или сексуального извращения. За более чем век он приобрел репутацию одного из самых смертоносных и кровожадных монстров. Но последние исследования рисуют совсем другой портрет этого человека. Дело в том, что большая часть сведений, связанных с Холмсом, исходит из газет и криминальных романов. Старая поговорка гласит, что когда легенда лучше факта, напечатайте легенду, что и делали таблоиды 19 века. В наши дни чрезвычайно трудно отделить правду от мифа, ведь когда Холмс был изобличен, большинство отчетов, заметок и статей были сделаны людьми, которые просто хотели получить свои 5 минут славы во время мании Холмса. Адам Зельцер, автор, раскрывающий множество мрачных тайн Чикаго, нашел потрясающие новые данные о Холмсе, изучив фотокопии всех периодических изданий того времени и множество достоверных источников. Его книга «H.H. Holmes. Подлинная история дьявола Белого города», опубликованная в 2017 году, показывает Америку на рубеже веков, сумасшедшую группу персонажей, связанных с историей Холмса и его преступления. После фундаментального исследования дела Зельцер смог подтвердить 9 реальных жертв, которых убил доктор. Да, это также много, однако не дотягивает до сотни. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Холмс был не столько серийным убийцей, сколько серийным лжецом. Реальная история этого человека не затмит легенду, которая выросла вокруг него, однако также заслуживает внимания. Энергичный, предприимчивый и сверхъестественно харизматичный Холмс обладал даром убеждения. Он проворачивал многочисленные аферы с кредиторами, предприятиями и страховыми компаниями, создавал безумные финансовые схемы, спекулировал, обманывал и соблазнял. Помимо того, что он был убийцей, Холмс также был искусным манипулятором, мошенником и шарлатаном. Назовем нашу сегодняшнюю историю подлинной историей Германа Уэбстера Маджета или же доктора H.H. Холмса, потому что она настолько подлинна, насколько возможно спустя 130 лет, когда убийственное наследие Холмса стало скорее мифом и фольклором, чем фактом. Возможно, вы не услышите в ней привычных эпизодов из жизни этого убийцы, которые, как правило, сопровождают его дело, потому что в подлинной истории мы не можем упоминать то, чего не существовало на самом деле. Но что правда, а что нет, судить вам, юные детективы. Итак, начнем же. Студенты-медики Мичуганского университета собирались в прозекторской вокруг мраморной плиты для вскрытия, становясь в круг. Они осторожно обходили плиту с простыней, поскольку знали, что под ней. Резкий свет отражался от кафеля, от блестящих скальпелей и от напряженных, побледневших и напряженно улыбающихся лиц. Молодые люди ощущали свою общность под давлением непривычных обстоятельств. Кто-то пошутил, все нервно засмеялись. Многие люди викторианской эпохи сочли бы то, что собирались сделать эти студенты, не только страшным, отвратительным, но и грешным и противоречащим законам Божьим. Но юный студент-медик Герман Уэбстер Маджет, стоящий рядом с товарищем, переживал совсем по другому поводу. Он пытался вытеснить свои эмоции и побороть детские страхи. Когда Герман был мальчиком, с ним произошел судьбоносный случай. В его родном городке Гилмонтоне работал доктор Нейхем Уайт. Уайт был демонстратором, так называли профессоров анатомии, и к 1846 году он собрал внушительную коллекцию ценных препаратов как здоровой, так и патологической природы. Уайт брал студентов-медиков в ученики, и они жили и обучались у анатома. По дороге на занятия в школу малышу Герману приходилось ежедневно проходить мимо кабинета демонстратора, дверь которого была всегда открыта настежь. Это место вызывало у мальчика сильное отвращение и страх, отчасти из-за того, что в его сознании врачебный кабинет ассоциировался с источником всех тошнотворных смесей, которыми в те времена лечили детей, ибо это было до появления детских лекарств, а отчасти из-за того, что в кабинете доктора хранилась коллекция законсервированных человеческих органов, голов и ампутированных конечностей. Эти страхи стали известны двум его старшим школьным товарищам. Однажды мальчишки подхватили Германа, сопротивляющегося и визжащего, и потащили во врачебный кабинет. Они не отпускали его до тех пор, пока мальчик не оказался среди банок с препаратами лицом к лицу с одним из ухмыляющихся скелетов, украшавших кабинет, который, раскинув руки, казалось, был готов схватить бедного ребенка. Это был жестокий поступок по отношению к чувствительному мальчику, но, став старше, Маджет избрал профессию медика. И вот теперь он стоял в прозекторской в нерешительности. Как он отреагирует на свое первое мертвое тело? Он знал, что если его вырвет, если он упадет в обморок, побледнеет или дрогнет, или все вышеперечисленное сразу, то карьера, которую он определил для себя, будет закончена, не успев начаться. На столе перед ним лежал пожилой мужчина с закрытыми глазами, выступающими скулами, твердой плотью под подбородком, руками по швам, округлым животом, пораженным артритом, коленными суставами и широкими ступнями. Беззащитный и одновременно неуязвимый. Человек, но уже не совсем. Он пролежал в чайне с раствором несколько дней. Возможно, он умер своей смертью. Вскрытие покажет, но, вероятнее всего, он стал жертвой бёркинга, профессионально проведенного удушения, который применяли поставщики трупов в медицинские учреждения, чтобы на теле не было явных признаков смерти. Этот метод убийства был назван из-за англичанина Уильяма Бёрка, известного расхитителя могил. Сердце Германа Маджета, теплого, живого, трепещущего, было готово выпрыгнуть из груди, когда он склонился над холодным телом. Но уже не от страха. Очарованный торжественностью и загадочностью смерти, он на мгновение задумался, кем был этот мужчина, чем он занимался, любили ли его, заботились ли о нем. Неважно, теперь это тело принадлежало ему. Студент-медик Маджет уже не видел в трупе одни только отвратительные признаки смерти. Он преодолел свой самый ужасный страх. Маджет занес над телом скальпель. Главный персонаж этой истории Герман Уэбстер Маджет родился 16 мая 1961 года в Гилмонтоне, в семье Леви Хортона Маджета, маляра, а затем почтмейстера и учительницы Теодаты Пейдж Прайс. Деревушка Гилмонтон в Нью-Гэмпшире была названа так из-за учебного заведения с одноименным названием Гилмонтонской академии, основанной в 1794 году, несколькими самоотверженными и богобоязненными людьми. Жизнь здесь была такой спокойной, что если бы первые поселенцы покинули близлежащее церковное кладбище и снова побродили по улицам Гилмонтона 100 лет спустя, то не заметили бы никаких изменений. Родители Германа были набожными методистами и требовали от мальчика полного послушания. Строгий отец руководствовался стихом из притчи: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». И доказывал свою привязанность к ребенку именно таким способом. Холодная и отстраненная мать не порицала отцовские методы воспитания. Герман был худощавым ребенком с голубыми глазами, каштановыми волосами и бойкими, необычно взрослыми манерами. Его детство мало чем отличалось от детства его современников, за исключением лишь нескольких эпизодов. Например, в конце 1860-х годов впечатлительного Германа напугал случай, который произошел, когда он нанялся мальчиком на побегушках, приехавшему к ним в деревню странствующему фотографу. Маджет случайно увидел, что фотограф снимает свою искусственную ногу. Ребенок прежде не знал, что такие вещи существуют, и пребывал в неописуемом ужасе. Его первая ложь и первое тюремное заключение также произошли в детстве. Однажды утром Герман перегонял на пастбище небольшое стадо коров, принадлежавших его семье, среди которых было несколько соседских. Любознательный встречный спросил, чьи коровы. Мальчик с гордостью ответил, что весь скот принадлежит его семье, а самая красивая корова – его личная. Час спустя вернувшегося домой Германа уже ждал отец, который спросил сына, почему тот солгал соседу о коровах. Но прежде чем Герман успел ответить, отец от изготовления орудия наказания пришел к его использованию. После этого мальчика отправили в комнату наверху, строго-настрого приказали ни с кем не разговаривать и на весь следующий день лишили еды. Поздно ночью, когда тени в комнате приняли странные и пугающие очертания, вошла мать и, отведя сына в свою комнату, опустилась на колени и стала искренне молиться с ним из-за него. Еще один жизненный урок Германа Маджета был связан с запиской. Она была написана на оберточной бумаге корявым детским почерком и прикреплена к двери сарая деревенского фермера. «Кто будет выдергивать ваши сорняки в следующем году?» Это был крик души после того, как фермер нанял Германа Маджета и его друга за оговоренную цену, чтобы мальчики очистили его поле от сорняков. Заросли были высокими и крепкими, а жалкие гроши, которые дети должны были получить, были смехотворно малы за такой объем работы. Но когда они закончили и протянули свои крошечные, покрытые волдырями ручки за оплатой, ее не последовало. «А вы знали, что у нас есть бэкстейдж про то, как мы снимали этот ролик?» И не в обычном месте, а в ведьмином замке. Скажу вам по секрету, что бэкстейдж не менее интересный, чем ролик. В ролике вы узнаете, что таит в себе наследственный замок 18 века. Кто такая Аманда и что она творила в близлежащей деревне Флидж-Бэй и зачем ее повесили недалеко от залива. А также действительно ли ведьмы собираются и кружат в канун Дня Всех Святых. А еще нам пришлось много ходить, потому что замок имеет 3 этажа. Блинк насчитал целых 35 тысяч шагов за время съемок. Еще было приятно отслеживать друг друга в приложении, ну, знаете, чтобы ведьмы не украли. Плюс ко всему, тут можно написать кому-то из друзей и пригласить посмотреть мой ролик, например. А если потрясти, то можно узнать, кто поблизости, и оповестить своих друзей. В целом, мне понравилась эта хорошая замена Зенли, и, насколько я знаю, ребята оттуда и делают блинк. В поездке, как наша, самое то. Переходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть наш бэкстейдж, а мы продолжаем историю H.H. Холмса. Герман с другом ходили к фермеру снова и снова, и убедившись, что все бесполезно, собрали семена из всего, что сорвали, и засеяли поле сорняками. Герман был в некотором роде одиночкой. Вместо того, чтобы играть с другими мальчиками, он отправлялся один на долгие прогулки. В целом он был во многом загадкой. Снова и снова люди, знавшие Германа, отмечали, что он, казалось, никогда никому не смотрел в глаза. Причиной тому было заболевание, его левый глаз косил. Косоглазие может создавать трудности при установлении зрительного контакта, и это, вероятно, приводило к трудностям в его общении со сверстниками. Второй причиной нелюдимости Маджета был его характер. Он был слишком высокомерен и честолюбив, чтобы пользоваться популярностью у детей. Герман слишком любил деньги. Клерк в местном почтовом отделении позже вспоминал, что он любил деньги так же, как его дед. А дедушка Германа, Мозес Прайс, был известен как самый закоренелый скряга в городе. Маджет обеспечивал себя случайными заработками, а в 16 преподавал в школе. Тогда же он влюбился в Клару Лаверинг. Клара была милой, миниатюрной девушкой, которая боготворила своего избранника. 4 июля 1978 года они поженились. Родственники Клары были не в восторге от раннего замужества, но устроили Германа работать клерком в бакалейной лавке ее дяди, мистера Янга, где он и трудился, когда Клара родила сына Роберта. Герман зарабатывал недостаточно, чтобы содержать семью, и поэтому Клара с ребенком жила со своими родителями, а новоиспеченный отец проводил с ними время раз в неделю, в воскресенье. Возможно, повлиял случай, когда его забросили в кабинет врача, чтобы увидеть скелет. Возможно, его дядя рассказывал увлекательные истории о военной хирургии на полях гражданской войны. Или юноша просто видел медицину как источник благосостояния. Но молодой Герман Маджет бросил работу в лавке, вернулся домой в Гилмонтон и начал изучать медицину у доктора Уайта, того самого, в кабинет которого его забросили мальчишки. Когда ему было почти 19, Маджет поступил в Верманский университет в Берлингтоне. Он поселился в доме миссис Томас Брю на Колчестер-авеню, где его соседом по комнате был Фред Инглс, еще один бывший ученик доктора Уайта. Эти двое не ладили. Самая крупная потасовка между ними произошла, когда Инглс без разрешения использовал воск для усов Маджета, что привело к драке, в которой наш парень из Гилмонтона оставил Инглса с исцарапанным лицом. Это была восхитительная, эпическая, кулачная схватка викторианской эпохи, причиной которой стал воск для усов. Юный студент-медик также был довольно увлечен химией и превратил свою комнату в пансионе в лабораторию с коллекцией пробирок и немаркированных жидкостей, которые, как была убеждена миссис Брю, в один прекрасный день убьют их всех. Совсем как книжный Шерлок Холмс и его миссис Хадсон. В Берлингтоне Маджет пробыл один учебный год и решил закончить курс в каком-то более крупном колледже. В 1882 году юноша в сопровождении Клары и маленького Роберта отправился в Ан-Арбор, чтобы учиться в Мичиганском университете. В Ан-Арборе молодая семья жила в меблированных комнатах вместе с другими студентами и их семьей, а Клара содержала мужа и ребенка, работая портнихой. Но их брак уже дал трещину. Маджет видел в семье лишь обузу своим грандиозным амбициям. Маджеты часто ссорились, и Клару иногда видели с синяками под глазами. Развод в те дни все еще был большой редкостью и серьезным социальным позором для женщин. Но в какой-то момент Клара решила, что с нее хватит. Она ушла от мужа и вернулась домой. Но для нее уйти с пути Германа Маджета было величайшим счастьем и благословением. Ведь остальных женщин, которые чинили ему препятствия, ждала трагическая участь. Однако в те безмятежные времена, а точнее в январе 1881 года, Герман Уэбстер Маджет был внесен в университетский справочник Мичиганского университета как один из нескольких студентов-медиков, проживающих в доме 15 на Кладбищенской улице. Внешний облик Холмса скрывал его истинную сущность. Он обладал интеллектом и харизмой, но за маской улыбки скрывалась темная душа. Быть студентом-медиком и жить на улице с таким названием недалеко от входа на кладбище Форест-Хилл значило быть вечной мишенью для шуток. В те годы в штате Мичиган тела для медицинского изучения законно предоставлялись государством. Однако в 1890 году трупов для исследования было ужасно мало, и умерших на всех не хватало. Люди не хотели, чтобы студенты копались в их погибших родственниках, ведь это приравнивалось к осквернению тела и противоречило божественным законам. И ради блага науки студенты и врачи были вынуждены волей-неволей посещать кладбище в поисках свежего материала. Вот и юный Маджет не гнушался выкапыванием трупов из могил, а чтобы зарабатывать на жизнь, продавал их другим студентам и преподавателям. Для студентов-медиков в те дни стать воскресителем, причудливое название грабителя могил, было своеобразным обрядом посвящения. Маджет нашел работу на службе Уильяма Хердмана, демонстратора анатомии в университете. Таким образом, он проводил большую часть своего времени в секционных комнатах, сопровождал доктора Хердмана в его ночных поездках и, если и не получал удовольствия от анатомических занятий и вскрытий тел, то делал это спокойно и мастерски. Он явно потерял чувство страха и отвращения при обращении с мертвыми. Будучи студентом, Маджет вызывал самые разные мнения о своей личности. Его не любили, многие считали его хитрым и нечестным, другие находили его угрюмым и отчужденным, но все сходились в одном. У него было много знакомых, но не было близких друзей. А еще Герман Маджет неизменно пользовался успехом у представительниц женского пола. В университете ходили слухи о его донжуанских похождениях. У студента-медика даже однажды были серьезные проблемы, в которых фигурировала вдова-парикмахерша миссис Фич, в пансионе, который он на тот момент жил. Герман соблазнил ее методом «обещать еще не значит жениться», сам признал свою вину и чуть не был исключен из университета. В конце первого курса Маджет заключил соглашение с представителем одной издательской фирмы о том, чтобы провести каникулы в северо-западной части Иллинойса в качестве книжного агента. После напряженных усилий, продав ровно столько книг, чтобы покрыть расходы и обратный проезд, он вернулся. Однако Герман Маджет не считал свою поездку на Запад неудачной. Он увидел Чикаго, Превращенный в пепел великим пожаром 1871 года, Чикаго возродился к жизни, подобно Фениксу. Бурлящей энергией и полной возможностей город с недавно установленными газовыми фонарями, сверкающими новыми трамваями, служил колоссальным магнитом, притягивающим тысячи людей. И юный Герман понял, что это идеальное место для его жизни. Оставшаяся часть медицинского курса очень мало отличалась от первых двух лет. Наконец, в июне 1884 года экзамены были сданы, и Маджет получил долгожданный диплом. Герман не был блестящим студентом, и уровень его знаний можно было оценить как ниже среднего. После учебы молодой доктор заявлял, что намерен заниматься медицинской деятельностью в Зулуланде, и даже просил у профессора рекомендательное письмо для получения должности африканского миссионера. Но Маджет так и не поехал в Африку. Вместо этого отправился в Портленд, штат Мэн, в надежде найти какое-нибудь выгодное место практикующего врача. Однако такую вакансию было нелегко найти. Пришлось преподавать в зимней школе в Моррис-Форкс, штат Нью-Джерси, где он позже открыл врачебный кабинет. Это был единственный раз в жизни, когда доктор Холмс действительно практиковал. Но люди в деревне быстро начали думать о приезжем докторе как о странном парне. Он уклонялся от арендной платы за жилье, а однажды, когда вспыхнула незначительная паника по поводу оспы, Маджет ездил по окрестностям, рассказывал людям, что он из Министерства здравоохранения и продавал вакцины, которые-то вакцинами не были. Осенью 1885-го доктор довольно внезапно покинул Моррис-Форкс, сбежав от долгов перед арендодателем, и оставил после себя несколько историй о своей работе врачом и еще больше историй о своем распутстве и интригах. Герман вернулся домой, и на вокзале в Нью-Гэмпшире его встретили Клара и Роберт. Молодого врача манил Чикаго, однако он узнал, что невозможно получить работу аптекаря в городе его мечты, не сдав экзамен в Спрингфилде. И когда он отправился туда, чтобы получить диплом фармацевта, то при зачислении назвался другим именем – H.H. Холмс. Что скрывалось под этими H.H., он поначалу даже не думал. Это также самый ранний зарегистрированный случай использования Герматом Маджетом своего знаменитого псевдонима. Почему ему пришла в голову именно фамилия Холмс, остается загадкой. Некоторые предполагают, что он взял его в честь Шерлока Холмса, но первый рассказ о детективе будет опубликован только через год. Холмс, вероятно, было просто случайным именем, которое пришло ему в голову. В течение следующего десятилетия он придумывает еще несколько, но, по-видимому, псевдоним H.H. Холмс он считал, если не своим настоящим именем, то основным. Затем Маджет, теперь уже Холмс, приехал в Филадельфию, где искал работу в какой-нибудь аптеке, с перспективой со временем стать либо партнером, либо владельцем. Не найдя сразу такой возможности, он устроился сторожем в Норристаунскую психиатрическую больницу. Этот опыт был настолько ужасен, что в течение многих лет после этого Маджет видел лица пациентов этой лечебницы во сне. К счастью, через несколько дней после поступления в психбольницу, ему сообщили, что есть место в аптеке на Коламбия-авеню в Чикаго, на что он сразу же согласился. Но вскоре одно происшествие разрушило начавшуюся карьеру Холмса. Однажды днем, в начале июля, в аптеку вошла девочка. Она кричала: «Мне нужен врач! Лекарство, которое мы получили здесь сегодня утром, убило моего брата!» Ослабеневший Маджет немедленно выслал по указанному адресу врача, поспешно написал записку своему работодателю, а затем немедленно уехал из Чикаго. Но ему было суждено вернуться в город, который запомнит его навсегда. Аптека терапевта доктора Холтона находилась на углу Уоллис-стрит и 63-й улицы 701 в быстро развивающемся деловом районе Энглвуд, штат Иллинойс, зажиточном пригороде к югу от городской черты Чикаго. Бизнес процветал. Недавний всплеск покупательской активности был частично обусловлен погодой. Из-за жары в середине лета спросом пользовались такие восстанавливающие эликсиры, как имбирный тоник Паркерс и сраспарилла Айера. Но главной причиной процветания торговли Холтонов был стремительный рост самого Энглвуда. Однако в 1886 году вдоль 63-й улицы все еще оставалось изрядное количество незастроенной земли. Действительно, когда жена аптекаря смотрела через большую стеклянную витрину аптечной лавки на улицу, то через дорогу видела большой заросший травой участок, усеянный пышными дубами. А в тот день миссис Холтон увидела за стеклом витрины и кое-что еще. Элегантно одетого джентльмена, пристально разглядывающего выставленные на витрине патентованные лекарства, аккуратно разложенные упаковки сельдерейного экстракта Пейна, янтарные флаконы, успокаивающий сироп Уинслоу и рекламные плакаты таблеток из индийского корня доктора Мура. Слегка одернув жилет, он решительно шагнул через порог аптеки. Миссис Холтон, которая знала всех своих покупателей в лицо, если не по имени, не узнала поразительно привлекательного молодого человека, вошедшего в лавку. При весе чуть меньше 68 килограммов и росте 1 метр 70 сантиметров у него была прямая мужественная осанка, и двигался он со спокойной грацией. Глаза у него были голубые, волосы, выбивавшиеся на висках из-под полей красивой фетровой шляпы, были шелковистыми и каштановыми. Он носил моржовые усы в стиле того времени, но тщательно подстригал их и слегка подкручивал по углам. Под усами его нижняя губа казалась почти женственной в своей полноте. Его коричневый костюм был безупречно чистым, галстук аккуратно завязан, а манжеты льняной рубашки, выглядывавшие из рукавов пиджака, были застегнуты на золотые пуговицы. Спереди через его жилет была перекинута золотая цепочка для часов, украшенная изящной подвеской. В целом новый клиент поразил бы любого наблюдателя, особенно представительницу противоположного пола. Так получилось, что молодой человек вообще не был клиентом. Вежливо сняв шляпу, с легким поклоном он представился как доктор Генри Говард Холмс, выпускник Мичиганского университета, имеющий образование и опыт работы фармацевтом. Он объяснил, что недавно переехал в этот район и искал работу в такой аптеке, как у миссис Холтон. Он пришел узнать, не нужен ли ей помощник. Миссис Холтон тут же наняла его. Настенные полки и витрины, похожего на пещеру магазина Холденов, были забиты бесчисленными коммерческими лекарствами от всех болезней. Пилюлями для печени и желудочными настойками, средствами от невралгии и успокоительными чаями, мазями от простуды и сиропами, которые наводнили американский рынок в течение десятилетий после гражданской войны. Но фармацевт — это нечто большее, чем просто продавец снадобий. Его работа заключалась в приготовлении лекарственных порошков и зелий, и в этой деликатной задаче доктор Холмс явно преуспел. Его длинные изящные пальцы двигались с удивительной ловкостью, и миссис Холтон, сама не имевшая лицензии фармацевта, была рада полностью передать работу в его умелые руки. Помимо того, что миссис Холтон выяснила, что он работал в аптеке на Коламбия-авеню в Филадельфии, она не посчитала необходимым подробно расспрашивать его, а сам Холмс не горел желанием рассказывать о бесславном завершении предыдущей работы. Фармацевт щедро делился обходительным обаянием со своими покупательницами, многие из которых начали посещать аптеку с удивительной частотой. Обязанности Холмса вскоре распространились за пределы фармакологического отдела и включали ведение бухгалтерских книг. И тут доктор обратился к владельцам с предложением приобрести аптечную лавку. Холмс купил аптеку, заплатив по большей части деньгами, обеспеченными закладом акций и оборудования. Он согласился погашать этот кредит в размере $100 в месяц. Акт был подписан, первоначальный взнос внесен, и знакомая вывеска над входом была заменена другой, на которой с золотыми буквами красовалось имя нового владельца – H.H. Холмс. Впервые в жизни Холмс наконец прочно стоял на ногах в деле, которое его вполне удовлетворяло. Вскоре доктор Холмс стал известной фигурой в Энглвуде. После покупки лавки он снял комнату в нескольких кварталах от аптеки. Ранним вечером в будний день и воскресенье днем он прогуливался по окрестностям. С тростью в руке он являл собой само воплощение учтивого самообладания, приподнимая шляпу перед дамами и останавливаясь, чтобы поболтать о пустяках с мужчинами. Его коллеги-торговцы 63-й улицы считали хорошо говорящего, трудолюбивого молодого аптекаря ценным приобретением для общества. добропорядочным горожанам Энглвуда, особенно матерям дочерей на выданье, казалось ужасным расточительством то, что джентльмен с выдающимися качествами доктора Холмса остается холостяком. Способный, образованный, проникнутый предпринимательским духом своего времени, он казался в высшей степени подходящим для брака. И соседи с заметно смешанными чувствами отреагировали на новость 1887 года о том, что доктор Генри Говард Холмс отныне занят. Именно под этим именем он женился во второй раз, будучи, как вы помните, ранее уже связанным узами брака с Кларой Лаверинг. Его новая невеста, урожденная мисс Марта Белкнап, была полногрудой молодой женщиной с длинными светлыми кудрями, безмятежными карими глазами и мягким, по-детски округлым лицом. Холмс познакомился с ней во время деловой поездки в Миннеаполис в конце декабря 1886 года и после бурного ухаживания женился. В течение нескольких месяцев после их возвращения в Чикаго новая миссис Холмс с удовольствием работала рядом со своим мужем за прилавком аптеки. Тихая и скромная, она не обладала обаянием или бойким общительным характером Холмса. Клиенты были поражены контрастом в их характерах и открытым обожанием в глазах молодой женщины, когда она смотрела на своего красивого, успешного мужа. Однако, через некоторое время Мирту Холмс стали нечасто видеть в магазине. По настоянию мужа она занималась наверху домашними делами или коротала время, рассматривая витрины магазинов на 63-й улице. Дело было не в том, что она казалась некомпетентным работником аптеки. Холмс просто хотел убрать ее с глаз. Она быстро стала для него помехой, сковывая его в похождениях. Неисправимый ловелас, он отказался изменить свое поведение только потому, что был обременен женой. Что касается Мирты, то хотя она изо всех сил старалась не обращать внимания на поведение своего мужа, не могла не испытывать боли из-за этого. В конце концов, она решилась на мягкие протесты, на которые Холмс резко реагировал. Спустя год их совместной жизни посетители магазина становились свидетелями все более неловких сцен, которые обычно заканчивались тем, что Холмс шипел резкие проклятия, а Мирта со слезами на глазах уносилась наверх. О разводе не могло быть и речи. Несмотря на недостатки мужа, Мирта любила Холмса. И была еще одна, более веская причина, по которой она не рассматривала возможность расторжения своего брака. К весне 1888 года Мирта Холмс была беременна. Хотя в своих еженедельных письмах домой молодая женщина мужественно скрывала болезненную правду от своих родителей, летом того же года старшие Белкнапы переехали в аккуратный двухэтажный дом с красным каркасом в Уилмите, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго, и забрали Мирту жить к себе. Хотя Холмс явно начал относиться к Мирте как к серьезному неудобству, он заботился о ней на свой лад. 14 февраля 1887-го, всего через несколько недель после женитьбы, он появился в здании суда, чтобы подать документы на развод с Кларой Лаверинг Маджет, возлюбленной его юности и первой женой, с которой он все еще был в браке. Мирта, разумеется, не знала о существовании Клары Маджет, но Холмс не просто подал на развод, а в заявлении причиной указал неверность Клары, а также тот факт, что их общий ребенок якобы проживает с ним. Разумеется, это была ложь. Роберт Маджет никогда не жил со своим отцом в Чикаго и даже не навещал его. Холмс игнорировал Клару в течение многих лет, не вносил ни доллара на содержание ее или своего сына. Но такие обвинения грозили тем, что Клара могла потерять опеку над ребенком. К счастью для нее, из бракоразводного процесса ничего не вышло. Дело развалилось по некоторым источникам из-за неявки истца или основного свидетеля, любовника, которого не существовало. Во многих отношениях дело Маджета против Маджет было своего рода репетицией того, как Холмс позже действовал в Чикаго. Немного полуправды, немного откровенной лжи, нежелание доводить начатое до конца, и все это в компании адвоката. В последующие годы появятся и другие признаки того, что Холмс испытывал к Мирте что-то вроде человеческого тепла. Но, возможно, наиболее убедительным доказательством является то, что, в отличие от большинства женщин, которые были тесно связаны с Холмсом во время его пребывания в Чикаго, Мирта Белкнап дожила до старости и умерла естественной смертью. Итак, Холмс снова оказался на 63-й улице в одиночестве, что идеально его устраивало. Тем клиентам, которые спрашивали о местонахождении Мирты, он объяснял, что она уехала к родителям, потому что грохот поездов доводил ее до нервного истощения. Клиенты выражали сочувствие и продолжали считать предприимчивого молодого аптекаря образцовым, подающим надежды молодым бизнесменом. Но аптека Холтонов не могла вместить колоссальные амбиции Холмса. Смелые, энергичные и дальновидные молодые люди той эпохи должны были делать состояние. Жажда богатства не только не порицалась, но и, учитывая этику того времени, вызывала всеобщее восхищение. Идеальное место для реализации плана Холмса по обогащению находилось напротив его аптеки на углу 63-й и Уолли-стрит. К лету 1888-го ему удалось получить этот пустующий земельный участок в аренду. Дни, когда Герман Маджет был не более чем бродячим рабочим и студентом со слабостью к мелким преступлениям и мошенничеству, теперь прошли. В Чикаго под новым именем он совершит несколько серьезных преступлений. Мечтательные произведения архитектуры не были чем-то новым для жителей Чикаго. И тем не менее, строительство, происходившее на 63-й улице и Уолли-стрит с начала августа 1887 года, было достаточно впечатляющим, чтобы вызвать живой интерес у зевак. По сравнению с 10- и 12-этажными офисными башнями, выросшими в коммерческом районе города, новое здание было относительно приземистым. После завершения всего 3 этажа в высоту. Но зато объемы бурной деятельности, связанные с его строительством, были поразительными. Когда жители района останавливались, чтобы посмотреть, как воздвигается великолепное новое здание, они восхищались количеством рабочих, толпящихся на строительной площадке. Несмотря на это, строительство, казалось, продвигалось удивительно медленными темпами. Даже с учетом его размеров на возведение здания у квалифицированной рабочей бригады не должно было уйти более 6 месяцев. Но по каким-то загадочным причинам между закладкой и завершением проекта прошло несколько лет. Но если бы особо любопытный зритель понаблюдал за строительством подольше, то заметил бы, в чем причина. Ни один человек не задерживался на работе надолго. Большинство из них были уволены через неделю или две. Другие проработали всего несколько дней. К тому времени, когда был забит последний гвоздь и нанесен последний слой краски, более 500 ремесленников и простых рабочих пришли и ушли. Никто не догадывался, что это была уловка со стороны собственника здания, прораба, генерального подрядчика и гениального архитектора доктора Холмса. Поскольку строительная площадка находилась прямо через дорогу от его аптеки, Холмс мог ежедневно часами наблюдать за проектом, диктовать указания, выдвигать требования и, конечно же, регулярно увольнять сотрудников. Хотя этот бесконечный цикл найма и увольнения замедлил строительство, коварный Холмс экономил деньги на заработной плате. Каменщик или сантехник должен был проработать полных 2 недели, прежде чем потребовать оплату. Как только он это делал, Холмс обвинял его в некачественной работе и увольнял на месте, не раскошелившись ни на монетку. Соседские зеваки стали свидетелями не одной гневной сцены между властным молодым доктором и озлобленными рабочими. Строители, лишенные зарплаты, были не единственными, кто сожалел о своих отношениях с доктором Холмсом. Пострадали и поставщики, которые снабдили новое здание разнообразными материалами и оборудованием. Взять хоть случай с огромным сейфом размером с банковское хранилище, который Холмс купил в кредит до того, как его здание было завершено. Когда хранилище доставили, доктор установил его на пустом месте на 3-м этаже здания, а затем достроил комнату вокруг, убедившись, что дверной проем настолько мал, что сейф не сможет пройти. Когда Холмс, как обычно, не внес ни одного платежа по кредиту, компания по производству сейфов отправила команду, чтобы вернуть хранилище. Доктор разрешил им забрать сейф, но предупредил, что если они каким-либо образом повредят его здание, он подаст на компанию разорительный иск. Конечно, передвинуть сейф, не разрушив стены, уже было невозможно, и компания была вынуждена оставить его там, где он и был. Холмс применил аналогичную уловку, чтобы приобрести другое оборудование, которое, как он утверждал, требовалось для его фармакологических занятий. Среди них была массивная печь с чугунной дверцей и решеткой, большой цинковый бак, ассортимент емкостей, предназначенных для хранения агрессивных веществ, таких как кислота и негашенная известь, покрытые асбестом пластины из листового железа. Холмс как-то попросил войти внутрь сейфа рабочего и ненадолго запер его там. Тот должен был покричать внутри. Холмсу было интересно, проникает ли звук из хранилища, и был удовлетворен, что услышал лишь слабый звук голоса. Холмс выпустил рабочего и вздохнул. Жаль, что я не могу посадить туда свою тещу, когда у нее бывают истерики. А у его тещи, Люси Белнап, было полное право закатывать истерики. Когда на Холмса подавали в суд за сделки, связанные со зданием, на нее подавали иски, как на официальную владелицу здания. Холмс задолжал так много денег кредиторам, что оформил право собственности на нескольких людей, в том числе на тещу. Когда наступал срок погашения долгов, Холмс добивался отсрочки или всеми возможными способами уклонялся от уплаты. Например, в 1888 году, когда компания Aetna Iron and Steel подала на Холмса в суд за отказ платить, он подал ответный иск, в котором утверждал, что одна из поставленных ему стальных балок была немного коротковата, и это сводит весь их контракт на нет. Холмса так беспокоили кредиторы и компании, подавшие на него судебные иски, что он приобрел коллекцию поддельных бород и других маскировочных средств, и без такой конспирации не выходил на улицу. В феврале 1879 года Бенджамин Питазел из Кьюани, штат Иллинойс, сделал подарок на долгую память своему своенравному сыну Бенджамину-младшему, которого в семье называли вторым именем Фрилан. Памятный подарок представлял собой сборник семейных ценностей, тщательно записанных в блокноте. Повествование о рождениях и смертях, свадьбах и похоронах, болезнях и обращениях в веру перемежались пространными отрывками из Библии с отеческими советами и сердечной молитвой, образами и словами, почерпнутыми из Писания. Старик призывал сына вести достойный образ жизни. Но Бенджамин Фрилан Питазел был вполне взрослым человеком, и слабости его характера были слишком глубоко укоренившимися, чтобы их можно было преодолеть даже самыми горячими молитвами. Двумя годами ранее Бенджамин соблазнил 18-летнюю Кэрри Каннинг из Галливы, штат Иллинойс, дочь методистского священника, и она забеременела. В 23 года Бен Питазел выглядел внушительно, 1,82 ростом, мускулистый, широкой спиной и квадратными мозолистыми руками рабочего человека. Но черты лица у него были такие же прекрасные, как у героя любовного романа. Самым большим его недостатком был бородавчатый нарост на затылке, чуть выше воротника рубашки. Было достаточно легко понять, почему девушка с незрачными чертами лица, даже такая благочестиво воспитанная, как Кэрри Каннинг, подалась на его чары. Благодаря поспешной свадьбе девочка по имени Десси родилась в браке, но скандал навлек позор на обе семьи. Кэрри недавно родила вторую дочь Этту, которую все называли Элис, но упрямый нрав Бенджамина ухудшался из-за все растущей привязанности к бутылке. Еще через несколько лет пьянство и тяжелая жизнь, включая драки в барах, из-за которых он остался со сломанным носом и несколькими выпавшими зубами, значительно огрубили его черты. Никто никогда больше не примет Питазела за джентльмена. Худощавый и угрюмый, он стал хроническим неудачником со сварливым характером и изворотливым умом. Но он был предан жене и растущему выводку детей, число которых в конечном итоге достигло 5. После Десси появились Элис, Нелли, Говард и Уортон. В течение 10 мучительных лет Питазел таскал свою семью по Среднему Западу, переезжая с работы на работу, из города в город, постоянно попадая в неприятности и выбираясь из них. Он зарабатывал честные деньги, когда мог, но пьянство мешало ему надолго задерживаться на одном месте. На протяжении 1880-х годов он был разнорабочим в цирке, на лесопилке, железнодорожником и дворником. Он также провел некоторое время в различных тюрьмах за преступления, начиная от мелкой кражи и заканчивая подделкой документов. В ноябре 1889 года Бенджамин откликнулся на объявление в местной газете. Требовались плотники на строительство нового здания в Энглвуде. В объявлении соискателям предлагалось связаться с доктором Холмсом. Питтезелл заверил будущего работодателя, что является великолепным плотником и что он остро нуждается в работе, чтобы содержать большую семью. Но Холмс быстро понял, что его новый работник не плотник, а плут, мечтатель и немного изобретатель. Когда он приходил к Питтезеллу на рабочее место, то заставал его с какими-то устройствами и иногда схемами, иллюстрирующими их использование. В другой раз его плотник был занят изготовлением модели какого-нибудь сложного механизма. Мало-помалу Холмс стал доверять Бенджамину руководство строительством в свое отсутствие. Он даже разрешил новому работнику приходить, когда ему вздумается, а не ежедневно, и закрывал глаза на то, как нерационально тот использует свое время. Холмс даже закрывал глаза на проблемы Питтезелла с алкоголем, ведь он понял, что Бен пригодится ему совершенно не как плотник. Бесчисленные статьи и брошюры изображали Холмса как человека почти сверхъестественной силы, обладавшего способностью гипнотизировать своих жертв одним пронзительным взглядом. Ясно, что такие утверждения были ничем иным, как сенсационным вздором. Тем не менее, хитрый и харизматичный Холмс на самом деле замечательно умел играть на слабостях слабовольных людей. Питтезелл был тому примером. Он нанялся строителем к Холмсу и оглянуться не успел, как начал заниматься множеством других, гораздо более сомнительных действий. Он стал приспешником Холмса. В течение нескольких недель после завершения строительства, в мае 1890 года, возбужденные толпы собирались, чтобы полюбоваться великолепным новым дополнением к своему району. Протянувшись почти на половину длины Уолли-стрит, это здание с его башенчатой крышей, мозаичными карнизами, эркерами со стойками и бутафорскими зубчатыми стенами действительно производило впечатление, точно отражая гордого и честолюбивого молодого владельца. Конечно, у толпы не было возможности узнать, что скрывается за поразительным фасадом, так же, как они не могли заглянуть за восхитительную внешность доктора Холмса, причудливые и запутанные коридоры его разума. Часть здания была открыта для публики. Первые два этажа состояли из ряда магазинов, некоторые из которых принадлежали Холмсу, а другие сдавались в аренду местным торговцам. На втором этаже располагались жилые квартиры, в одну из которых Холмс переехал вместе с Миртой. Но снаружи нельзя было разглядеть глубины подвала или вглядеться в темноту комнат наверху. В конструкцию была встроена пара странных особенностей. В задней части аптеки было потайное помещение между первым и вторым этажами, а на лестницу между этажами можно было попасть через люк в ванной комнате на втором этаже. Позже их назовут секретной комнатой и секретной лестницей. Помимо личного кабинета Холмса с изогнутым эркером, выходившим на Уолли-стрит, на третьем этаже было три дюжины комнат. Большинство из них были ординарными, комфортабельно обставленные кроватями, бюро, креслами, качалками, коврами и настенными зеркалами. Они были неотличимы от квартир, доступных в бесчисленных гостиницах по всему городу. Однако гости, которые в конце концов останавливались в этих помещениях, должно быть, испытывали особую тревогу при поиске своих комнат, раскинутых вдоль извилистой сети узких коридоров с странными углами. Тусклые, освещенные газовыми рожками, установленными на стенах через большие промежутки, эти коридоры делали странные и неожиданные повороты, заканчивались тупиками, лестницами, которые, казалось, никуда не вели, и вечно запертыми дверями, ключ от которых был только у Холмса. Второй этаж здания был похож на лабиринт карнавальной комнаты страха, и это было пугающе. 51 дверь тянулась вдоль 6 темных коридоров, которые петляли под сумасшедшими углами. За дверями находилось 35 комнат. Некоторые из них были герметичными, и от пола до потолка были облицованы покрытыми асбестом стальными пластинами, которые раздобыл Холмс. Другие были звукоизолированы. Третьи были такими узкими и низкими потолками, что были похожи на шкафы. Казалось, тот, кто планировал это здание, был не совсем в уме. Вскоре после завершения строительства жители Энглвуда стали называть новое здание замком Холмса. В последующие годы, конечно, это название будет изменено, и вырисовывающееся строение на углу Уоллиса и 63-й улицы станет известно миру под другими названиями: замок Синей Бороды, замок Убийства, замок Кошмаров, замок Ужасов. На этом фото замок Холмса в том виде, в каком он был в 1895 году, с временной крышей, пристроенной после пожара 1893. Это самая ранняя фотография здания. Не сохранилось ни одного изображения, которое могло бы показать нам, как выглядело двухэтажное сооружение в течение первых 5 лет своего существования, или как оно первоначально выглядело с третьим этажом в конце 1892 года. В июне 1890, через месяц после завершения строительства своего здания, Холмс выставил свою аптеку на продажу и быстро нашел потенциального покупателя. Предприимчивого молодого мичиганца по фамилии Джонс, приехавшего в Чикаго с новой женой и скромным наследством. По приглашению Холмса мистер Джонс посетил магазин в заранее оговоренный день и был впечатлен постоянным потоком покупателей, не догадавшись, что Холмс необычайно оживил торговлю, пополнив свою постоянную клиентуру подставными покупателями. Сделка была заключена. Цена покупки равнялась всему наследству мистера Джонса, но молодой человек почти не сомневался, что вложение скоро окупится. В июле 1890 года аптека, первоначально основанная доктором Холтоном, перешла к другому владельцу. Несколько недель спустя перед замком Холмса, через дорогу от маленькой аптеки, остановился большой грузовик, запряженный лошадьми. Новый владелец и его молодая жена с растущим замешательством наблюдали, как рабочие распаковывают груду элегантного торгового оборудования. Стеклянные витрины, роскошные шкафы из темного дерева, прилавки с мраморными столешницами, и тащат их в вестибюль пока пустующего углового магазина замка. Вскоре над входом появилась великолепная деревянная вывеска, вырезанная в форме ступки и пестика. Блестящие золотые буквы в центре гласили: «Аптека H.H. Холмса». Переступающего порог новой аптеки посетителя поражал его блестящий интерьер. Глаза ослепляли лепные фрески, черно-белые бриллиантовые грани плитки на полу. Мраморная элегантность столешниц, фонтанчик с газированной водой кокетливо подмигивал медным бликом. Искрящиеся эликсиры наполняли стеклянные витрины и украшали полки из орехового дерева. По сравнению с шикарной новой аптекой Холмса, которая вскоре стала достопримечательностью района, старая оказалась свинарником. Вскоре несчастный Джонс был вынужден закрыть лавку и вернуться в родную деревню разорившимся человеком. 4 июля 1889 года Мирта родила дочь, которую назвали Люси Теодат Холмс в честь ее бабушки. Правда, Мирта считала, что ее свекровь умерла много лет назад. Замок требовал большого содержания, и даже с деньгами от сдачи в аренду доход оказался недостаточным для Холмса. Живя в эпоху излишеств, наш доктор начал тонуть в безумных схемах и махинациях. Каждую неделю в его голове появлялся новый бизнес-план. На первом этаже замка он открыл и управлял рядом предприятий: ювелирным магазином, рестораном, парикмахерской. Он производил глицериновое мыло и инвестировал в копировальное устройство. То, что Холмсу не удалось заработать свой миллион на этих разнообразных законных предприятиях, просто удивительно. Любимым трюком Холмса было покупать товары в кредит, которые он не собирался оплачивать, а затем продавать их за наличные. Особенно ему нравилось обманывать торговцев велосипедами. Он брал на прокат 1 или 2 велосипеда, а затем продавал их. Аналогичный фокус он проделывал с музыкальными шкатулками. Вскоре велосипеды и музыкальные шкатулки, купленные за гроши у Холмса, были почти у каждого жителя Энглвуда. В году в 1889 два джентльмена пришли к Генри Холмсу с намерением продать ему газовый генератор, с помощью которого он сможет навсегда обрести независимость от городской газовой компании. Предложение было настолько заманчивым, что Холмс встретился с ними в их офисе на улице Лассаль и купил одну из машин. Через несколько дней она была установлена в подвале его нового здания. Холмс уведомил городскую компанию, что больше он не их клиент, и демонстративно отключился от газопровода. В течение 2 дней новая машина творила чудеса, но на 3-й вечер здание внезапно погрузилось в темноту. Пришлось выдворить всех клиентов и закрыться пораньше. Холмс всю ночь боролся со своей газовой машиной, а когда Питизел утром пришел на работу, он застал доктора злым, потным и изрыгающим проклятие. Вечно обманывающий других людей, он и предположить не мог, что сам станет жертвой мошенников. Машина была для Холмса словно новая игрушка для ребенка, как и копировальный аппарат, сейф, печь и прочие устройства. А с экономической точки зрения это был абсолютный провал. В тот же день Холмс поручил Питзелу подключить его к городскому газу, чтобы обеспечить здание светом. Они подвели газ из городской магистрали в подземную установку таким образом, что без тщательной проверки узнать об этом было нельзя. Питзел заметил, что, оказывается, можно быть постоянным клиентом газовой компании, даже если компания об этом не знает. Чтобы компенсировать грусть от неудачной покупки, Холмс получил чек на крупную сумму денег от президента компании, продавшей ему оборудование, за то, что он не будет предъявлять претензии. И все бы хорошо. Но, наконец, инспектор газовой службы, более энергичный, чем его коллеги по работе, узнал о незаконном подключении. Холмс выплатил ему 100-долларовый чек за молчание. Тут Холмсу пришла новая гениальная идея, связанная с удачной покупкой. Он объявил, что изобрел революционную машину для производства дешевого люминесцентного газа из водопроводной воды. Им удалось привлечь внимание группы канадских инвесторов, которых Холмс пригласил в замок. Он провел мужчин в дальний угол подвала, где стоял чудесный генератор химического газа Холмса. Это странное приспособление, небольшой железный резервуар с путаницей труб, запорных клапанов и манометров, напоминало ванную для мытья посуды на сваях. Отвинтив металлическую пробку, Холмс вылил в носик чашку воды, добавил несколько ложек таинственных химикатов, повернул несколько вентилей, тут и там поправил ручку. Мгновение спустя из вентиляционного отверстия вырвался газ. Размашистым движением Холмс ударил, зажег спичку, поднес ее к струе газа и загорелся огонек. Взволнованные инвесторы немедленно согласились купить патент у Холмса почти за 10 тысяч долларов. Как вы уже догадались, маленькая трубка, искусно спрятанная в задней части устройства, исчезала под полом замка и вела прямо к общественной газовой магистрали. Еще через несколько дней в аптеке Холмса появился новый продукт – минеральная вода Линденгроув, эликсир, предположительно полученный из артезианской скважины, которую доктор Холмс пробурил в подвале своего замка. Живительная жидкость стала очень популярной среди клиентов Холмса, которые не догадывались, что пьют обычную воду из-под крана, приправленную каплей ванильного экстракта. Но те, кого обманули таким образом, могли считать, что им повезло. Впереди было много настоящих жертв доктора Холмса, мужчин и особенно женщин, которые были бы счастливы не потерять ничего, кроме своих денег. Примерно через месяц после того, как газовая компания все же увезла его поддельное изобретение, Холмс наткнулся на газетную статью, в которой описывался инновационный процесс гибки листового стекла, запатентованный человеком по имени Уорнер. Сгибание стекла было бизнес-идеей, к которой он возвращался несколько раз в течение своей карьеры, хотя ему так и не удалось никого убедить в том, что он знает, как это делается. В 1890 году Холмс организовал компанию по сгибанию стекла Warner, деятельность которой заключалась в некоторых не очень четко сформулированных идеях, которыми Холмс обладал по поводу моделирования. Эта компания функционировала не более чем на бумаге, собирая деньги инвесторов. Холмс наверняка даже не представлял, что это вообще может работать как-то иначе. Питзел начал работать с Холмсом в одном офисе, продавая изобретение, которое он недавно запатентовал – автоматический бункер для угля Питзела. Но в семье Бенджамина начались крупные домашние неурядицы. Он с женой начали ссориться. Бена даже несколько раз арестовывали. Питзел стал более угрюмым и начал пить еще больше, чем раньше. Обладающая полной фигурой и ростом почти 1,80 м, Джулия Смит по современным стандартам посчитали бы скорее симпатичной, чем красавицей. Но в глазах своих современников 18-летняя дочь бакалейщика с густыми каштанами волосами и зелеными глазами была поразительно милой особой. И к тому же необычайно умной. Все, кто ее знал, предсказывали девушке большое будущее и гадали, на каком юноше она остановит свой выбор. С того момента, как она достигла брачного возраста, ее осаждали поклонники. И вот, когда в начале 1880 года по городу разнеслась новость о том, что Джулия Смит обручилась с Ицилиусом Коннором, реакции варьировались от недоумения до откровенного шока. Ювелир и часовщик по профессии, 20-летний Коннор, известный с детства под прозвищем Нет, держал маленький магазинчик на Мейн-стрит, где зарабатывал на скудное существование. Немногие покупатели отваживались зайти в магазин. Проблема была не в мастерстве Неда как часовщика, просто само заведение оказалось безнадежно мрачным, унылым и обшарпанным. Начиная с единственной витрины, в которой сиротливо болталась пара позолоченных карманных часов, и заканчивая тесным пыльным интерьером. Это же относилось к владельцу. Со своей мышиной внешностью и неуверенными манерами он не производил впечатления многообещающего молодого человека. Что именно увидела в нем блестящая молодая женщина, оставалось загадкой для ее семьи и друзей. Мать и отец Джулии молились, чтобы она образумилась до наступления дня свадьбы, но Джулия была настроена решительно. 15 марта 1885 в браке родилась дочь Перл, очаровательная голубоглазая девочка. Невысокого роста для своего возраста, будучи дочерью ювелира, она носила тонкое золотое колечко с маленьким бриллиантом и крошечные наручные часики. Семья переехала в Чикаго в сентябре 1889-го, и кто-то направил Неда к Холмсу как к человеку, у которого найдется работа. Коннор нашел доктора в парикмахерской, где тот стригся и завязал разговор. Холмс даже ни разу не повернулся, чтобы взглянуть на Неда, пока тот не согласился работать за $2 в день плюс комната и питание в здании. Холмс поручил Коннору управлять ювелирным отделом, а затем и аптекой. Вскоре доктор уволил продавщицу аптеки и назначил на ее место Джулию. Роман доктора и Джулии стал секретом Поли Шинеля. О нем знали все, кроме Неда и Мирты. Самое странное, что Джулия и Мирта обе жили в замке, хотя Холмс переехал в квартиру в дом на углу 71-й и Аноры. Парочка не делала секрета из своей близости. Нед, казалось, не обращал внимания. Но в конце концов, даже он не смог игнорировать скандальное поведение своей жены. Нед был вынужден вступить в неприятную конфронтацию с Джулией и потребовал, чтобы она немедленно разорвала свои отношения с Холмсом. Когда она наотрез отказалась, у него не осталось выбора. В марте 1891 года он съехал, снял квартиру в центре города и устроился на новую работу. В течение нескольких месяцев, надеясь, что жена образумится, он поддерживал тесную связь с ней и ребенком. Когда, наконец, стало очевидно, что Джулия не намерена прекращать свой роман, он подал в суд на развод. Несколько недель спустя он покинул Чикаго, чтобы начать свою жизнь заново. Вскоре он возьмет в жены другую женщину и откроет несколько ювелирных магазинов в маленьких городках. Однако, задолго до того, как Нед Коннор женился во второй раз, Холмс устал от Джулии. Одна из афер, которую Холмс разыгрывал с сотрудниками, заключалась в том, что он уговаривал их платить под предлогом того, что они становятся совладельцами магазина. 30 сентября 1890 года Джулия выдала Холмсу вексель на $1942, по которому она произвела лишь несколько платежей в 1891. Когда выплаты прекратились, Холмс подал на нее в суд с требованием вернуть оставшуюся сумму. Из-за этого Джулия ожесточенно спорила со своим любовником. Ее целеустремленный, независимый дух, поначалу так освежающе отличавшийся от кроткой покорности других женщин, которых он знал, трансформировался в гнев и недовольство, которое Джулия ежедневно изливала на Холмса. Даже кредиторы не отравляли его жизнь так сильно, как нынешняя любовница. Для предприимчивого доктора последней каплей стало то, что в ноябре 1891 года Джулия объявила, что беременна, и потребовала, чтобы Холмс женился на ней. «Хорошо, хорошо», — успокаивал он Джулию. «Он согласен развестись с Миртой. Но есть одно условие. У него уже есть ребенок, 2-летняя Люси. И, конечно, когда они поженятся, он удочерит маленькую Перл. Но он не был готов взять на себя какое-либо дополнительное бремя». Холмс предложил решение этой проблемы – аборт. Поначалу Джулия пришла в ужас от этой идеи, но в конце концов Холмс уговорил ее, заверив, что процедура совершенно безопасна. Он проделывал такую операцию много раз во время учебы в медицинской школе в Энн-Арборе. Холмс счел за лучшее приступить к делу немедленно. А Джулия продолжала находить причины для отсрочки. Наконец, они договорились о дате. 24 декабря в канун Рождества 1891 года. В тот день, ближе к вечеру, Холмс провел несколько часов, делая приготовления в подвале, где должна была состояться операция. К заходу солнца Джулия была в состоянии такого крайнего возбуждения, что не могла заставить себя уложить Перл в постель. Холмс предложил это сделать. Оставив Джулию, съежившуюся в кресле в его спальне с накинутой на плечи вязаной шалью, Холмс прошел по тускло освещенному коридору в маленькую квартирку, которую Джулия делила с дочерью. Однако, прежде чем зайти к девочке, Холмс вошел в свой кабинет и достал из запертого ящика письменного стола пузырек с бесцветной жидкостью и хлопчатобумажную салфетку. 15 минут спустя он вернулся к Джулии. Перл сразу же заснула, заверил он женщину. Девочка не проснется в ближайшее время, он уверен. Затем, обняв дрожащую Джулию за плечи, он подвел ее к лестнице и повел вниз во мрак подземной лаборатории. Двумя свидетелями, которые забили тревогу об исчезновении матери и дочери, был Джон Кроу, его жена, проживавшая на втором этаже замка. Кроу были в квартире Коннеров, когда Джулия и Перл были заняты подготовкой к поездке на свадьбу ее сестры в Давинпорт. Но они так и не появились на свадьбе. К рождественскому утру кто-то уже повесил на дверь в квартиру Джулии и Перл табличку «Свободно». Квартира оставалась незанятой и нетронутой около 4 месяцев, прежде чем ее заняла семья Дойл. Когда Холмс привел семью на заселение в квартиру, они увидели, что по всему полу и стульям валялась одежда Джулии и Перл Коннор. На туалетном столике были аккуратно разложены туалетные принадлежности. Холмс небрежно пнул куклу, лежащую на полу у кровати, и сказал Дойлам, что миссис Коннор и Перл внезапно уехали, потому что сестра Джулии смертельно больна. Такое чувство юмора было у Холмса. На самом деле, она выходила замуж, что, по его мнению, было равносильно смерти. Следующей женщиной, покорившей сердце Холмса и поплатившейся за это собственной жизнью, стала Эмалин Сигрант. Эмалин Сигрант была юной, румяной 24-летней девушкой, высокой и стройной блондинкой. Она работала в Дуайте, штат Иллинойс, в институте Килли, где для лечения алкоголизма использовалось золотое лекарство. В течение 4 недель пациентам делали инъекции бихлорида золота, плюс другие секретные ингредиенты, 4 раза в день, обещая, что это поможет покончить с пристрастием к алкоголю. Сегодня Килли хорошо известен как один из первых, кто стал относиться к алкоголизму как к болезни, а не как к личному недостатку, хотя его план лечения вызывает вопросы. Но Килли привлекал 1000 клиентов. Эмалин пробыла там меньше года, когда Питазел зашел в институт. Очарованный ее красотой, он завязал знакомство с молодой женщиной и сделал все возможное, чтобы показать себя в лучшем свете. Он представился партнером доктора Холмса, одного из самых известных бизнесменов в Чикаго. Эмалин, которая никогда не бывала в великом мегаполисе, более того, никогда не была в городе крупнее Лафаэта, была должным образом впечатлена. Вернувшись в Энглвуд, Питазел пел Холмсу дифирамбы об Эмалин, и тот, не теряя времени даром, написал девушке, предложив ей работу его личного секретаря. Холмс еще не утратил давнюю мечту разбогатеть на патентованном лекарстве, совсем как институт Килли. Примерно в 1892 году он начал управлять франшизой Института Серебряного Пепла, где для лечения вместо золотого лекарства применялось серебряное. Он подумал, что знакомая с делом Эмалин сможет ему помочь. В мае 1892 года молодая женщина попрощалась со своими друзьями в Дуайте и отправилась в Энглвуд, где сняла комнату в пансионе всего в квартале от замка. Холмс принялся соблазнять ее с присущей ему энергией и решимостью. Он покупал Эмалин цветы, водил ее осматривать достопримечательности города, дарил красивые безделушки, ленты для волос, черепаховый гребень, брошь-камею. Он водил девушку в театр и приглашал на дорогие обеды и фешенебельные рестораны в центре города. В субботние вечера они проводили, прогуливаясь по Энглвуду или катаясь на велосипедах в парке. Эммалин с таким энтузиазмом увлеклась новым видом спорта, что Холмс подарил девушке двухколесного друга. Холмс и Эммалин даже вместе брали уроки музыки. Он учился игре на скрипке, а она на гитаре. Доктор говорил всем, что Эммалин – его двоюродная сестра, хотя никто в это не верил. В середине лета она уже была его любовницей, а к осени 1892 года ожидала, что Холмс женится на ней. Эммалин поспешила сообщить радостную новость своим родственникам и друзьям. Холмс только настоял, чтобы она называла его Робертом Фелпсом. В течение всей осени Эммалин писала друзьям в Дуайт письма, полные восхищения добротой и великодушием своего будущего мужа, его богатством и положением, его прекрасными манерами и воспитанностью джентльмена. На их медовый месяц они отправятся в Европу. Своей младшей сестре Филмине Иде Эммалин призналась, что ее суженый сын английского лорда, которого они планировали навестить во время своего путешествия. Возможно, она даже навсегда обоснуется за границей, кто знает. Эммалин зашла так далеко, что заказала свадебное платье. Троюродный брат Эммалин, Би Джей Сигрент, был дантистом и жил в северной части города. Однажды в воскресенье, в начале октября 1892 года, когда Холмса не было в здании, он приехал в Энглвуд, чтобы встретиться с сестрой. Эммалин казалась очень счастливой и говорила о своем предстоящем замужестве с мистером Фелпсом. Она повела доктора Сигранта вверх по лестнице и устроила ему короткую экскурсию по зданию замка, включая третий этаж, который тогда достраивался. Дантист не разделял восторг сестры. Он заметил, что лестница была сделана из плохого дерева, а состояние здания было плачевным. Осенью Эммалин сменила свое восторженное мнение о Холмсе. Она спрашивала мнение соседки миссис Пэтч о своем работодателе. Та посоветовала ей быть начеку, иначе свою заработную плату она не увидит. 6 декабря 1892 Эммалин пришла к миссис Лоуренс, жене врача, и вручила ей маленькую оловянную тарелочку, на которой она нарисовала лесной пейзаж. Когда миссис Лоуренс спросила ее, почему она не подождала и не подарила ей поделку в качестве рождественского подарка, Эммалин ответила, что к Рождеству ее здесь не будет. На следующий день миссис Лоуренс увидела Холмса, Квинлана и еще одного мужчину, которые несли тяжелый сундук курьерскому фургону. «Похоже, мисс Сигрант действительно уехала в Лафайет», — подумала соседка. Через несколько дней миссис Лоуренс немного забеспокоилась и пошла к Холмсу расспросить его о местонахождении Эммалин. Доктор рассказал ей, что девушка уехала, чтобы выйти замуж за некоего мистера Фелпса. В конце 1892 года мать Эммалин получила сундук своей дочери и большую часть ее одежды внутри. В письме от Эммалин говорилось, что старые вещи ей больше не нужны, мистер Фелпс богат и купит ей новый гардероб. В том же году друзья семьи Эммалин получили по почте конверты с адресом, написанным от руки. Внутри они нашли открытку с простой надписью «Мистер Роберт Фелпс, мисс Эммалин Сигрант. Поженились. Среда, 7 декабря 1892. Чикаго». 10 днями ранее газета родного города Эммалин опубликовала заметку под заголовком «Мисс Сигрант выходит замуж за Роберта Фелпса». Можно только представить кривую усмешку на лице Холмса, когда он написал заметку в газету о том, что Эммалин встретила свою судьбу в Чикаго. Невозможно сказать, была ли молодая женщина уже мертва к моменту появления этого газетного заявления. В любом случае, Эммалин Сигрант больше никогда не видели живой. Весной 1893 года Холмс был более занят, чем когда-либо прежде. Он занимался тем же, чем занимались все остальные жители Чикаго. Замышлял разбогатеть на предстоящей всемирной выставке. Строительство здания было начато задолго до того, как было объявлено о проведении ярмарки. То, что замок располагался в паре миль от въезда на ярмарочную площадь 63-й улицы, было просто несказанной удачей. Если Холмс когда-либо сдавал комнаты в замке посетителям всемирной выставки, он делал это очень скрытно. Этот адрес не был указан в списке отелей выставки, которые были доступны путешественникам, а третий этаж едва ли был пригоден для жилья. Это место никогда не функционировало как отель в современном понимании этого слова. Здесь не было ни стойки регистрации, ни вестибюля. Сумма денег, которую Холмс мог бы заработать, сдавая комнаты в аренду, была ничтожно мала по сравнению с тем, что он собирался предпринять. Строительство пристройки и подготовка ее к использованию в качестве отеля дали Холмсу множество возможностей приобретать товары в кредит и продавать совсем, как он делал, с велосипедами и музыкальными шкатулками. Но тут он начал играть по-крупному. Холмс объехал весь город, используя поддельные письма от Кэмпбелла, чтобы договориться о приобретении пиломатериалов, напольных покрытий, постельных принадлежностей, посуды, сантехники, мебели, каминов и прочих вещей. Все были так увлечены распродажами на всемирной выставке, что, похоже, не проверили, кто этот H.C. Кэмпбелл. Но все эти товары нужно было где-то хранить. Вот тут и пригодилась странная планировка замка. 5 января 1893 года помощник шерифа вручил Холмсу судебный приказ по иску мебельной компании вернуть все то, что он взял у них в кредит. Но Холмс водил инспекторов по зданию, открывая каждую дверь, и те ничего не могли найти. В марте рабочий в здании предложил за $50 показать властям, где спрятана мебель. Он показал комнату на втором этаже, дверь которой была оклеена обоями. Оторвав бумагу и открыв дверь, инспекторы обнаружили большую часть запасов, но далеко не все. Остальное было также спрятано в бесчисленных тайных помещениях и нишах. Сразу же в здание нагрянули другие кредиторы. Посуду стоимостью $400 нашли в нише над потолком кухни. Но доктор Сингранд был прав относительно качества здания. Конструкция новой пристройки была настолько некачественной, что один из обманутых продавцов, осматривавший крышу, провалился в нее ногой. Холмс был настолько дерзок, что прислал ему счет на $75 в качестве компенсации ущерба. Но товары, которые Холмс якобы брал в кредит, были цветочками по сравнению с деньгами, которые он планировал получить от страховых компаний. По сути, Холмс никогда никому и ни за что не платил, кроме страховых взносов, ну и, возможно, взяток. 13 августа 1893 года на недостроенном третьем этаже здания в Энглвуде вспыхнул пожар. Жильцы второго этажа выбрались из здания целыми и невредимыми, с небольшим ущербом для своих вещей. Накануне Холмс был на третьем этаже здания, переносил какие-то вещи. Вместе с постояльцем Квинланом они сняли всю дверную фурнитуру, ручки и замки, а также фарфоровую ванну стоимостью $75 и все мраморные умывальники, и унесли все это вниз. А в 5 часов вечера доктор сел на поезд до Уилмита. Вскоре после того, как он ушел, появился запах дыма, а смола начала стекать по стенам. Но попытка обмануть сразу несколько страховых компаний казалась непосильной даже для Холмса. К октябрю, когда всемирная выставка закончилась, он был вынужден переезжать с одной квартиры на другую, скрываясь от властей, прежде чем навсегда покинуть город. Постепенно Холмс совсем отдалился от замка, построив в Уилмите дом для Мирты и Люси. Если взглянуть на факты в периоде жизни Холмса в Чикаго, то вырисовывается картина дерзкого мошенника, но не всегда успешного. Он был человеком, который знал, как устроен деловой мир и как использовать его слабости, но не знал, как избежать неприятностей. Мошеннику получше, вероятно, сошло бы с рук больше, и не так много людей подали бы на него в суд. Против Холмса в Чикаго было подано более сотни судебных исков. Тем не менее, даже на тех, кого Холмс обманул, как правило, производили впечатление его смелость и интеллект. К 1893 году, когда на страну обрушились тяжелые времена в результате крупной финансовой паники, армия кредиторов Холмса сомкнула ряды и двинулась в него. Через несколько дней после августовского пожара 1893 года у Холмса произошел конфликт с Джоном Николсом, во время которого доктор достал револьвер «Бульдог». Проходивший мимо полицейский увидел стычку, выхватил у Холмса пистолет и конфисковал его, а также нож, который также был у доктора. Такая вспышка гнева была не характерна для Холмса. Он испытывал сильный стресс из-за проблем с деньгами. Января 1893 года Холмс встретил Минни Уильямс. Он нашел ее яркой, интеллигентной женщиной, интересной собеседницей. Как он догадался, она повидала в этом мире многое. Когда Минни проработала в его офисе стенографисткой несколько недель, одним несчастным зимним днем он попросил ее рассказать о себе, что она сделала. Ее детство прошло на юге США в бедном домике. Отец был пьяницей, а у матери было слабое здоровье. Когда глава семейства умер, мать вскоре последовала за ним, оставив маленькую девочку Минни, ее младшую сестру Нэнни и братишку-младенца на произвол судьбы. Детей воспитывали родственники и опекуны. Когда Минни было 17 лет, она изучала ораторское искусство в Мэнсфилдском мужском и женском колледже. По окончании колледжа Минни отправилась в Бостон изучать ораторское искусство в Бостонской консерватории, а в то время она занималась профессиональной актерской деятельностью, появлялась в бостонских постановках. Но карьера Минни в качестве актрисы не задалась. В январе 1893-го, готовая отказаться от своих мечтаний и найти постоянную работу, она приехала в Чикаго. Как только Холмс узнал, что когда Минни было около 10 лет, она унаследовала от дяди недвижимость в Форт-Уэрте, штат Техас, стоимостью около 10 тысяч долларов, он увидел в ней большие возможности. Минни и Нэнни выросли в разных частях страны, но возобновили свои отношения незадолго до переезда Минни в Чикаго. Сестры вели постоянную переписку. В результате Нэнни знала о Холмсе все. В одном из самых первых писем Минни из Чикаго она восторженно отозвалась о красивом, богатом и умном джентльмене, который нанял ее своим личным секретарем. В течение нескольких недель она сообщила замечательную новость о том, что она и ее работодатель, доктор Генри Говард Холмс, или Гарри, как она неизменно его называла, обручились. Минни рассчитывала заработать деньги на своем сотрудничестве с Холмсом. Он говорил ей, как распорядиться недвижимостью. Например, уговорил ее продать часть недвижимости по поддельным документам, а через время затребовать ее обратно, когда сделку посчитают недействительной. Минни видела в Холмсе не столько любовника, сколько мужчину, который мог бы спасти ее от жизни в качестве стенографистки. Она думала, что сможет использовать его, чтобы возобновить свою театральную карьеру, свободную от финансовых ограничений. Минни понимала, что сделки, в которые она ввязывалась, были не совсем законными, и что настоящее имя Холмса не Генри Гордон, и не возражала, и верила ему свое имущество. Конечно, право собственности на недвижимость Минни в Форт-Уэрте ставило Холмса перед проблемой конвертации в наличные. Более 1200 километров по пересеченной местности отделяли его от нового приобретения. И еще одно препятствие стояло между ним и деньгами, в которых он так остро нуждался. Младшая сестра Минни, Нэнни. И в первой половине июля 1893 года Нэнни Уильямс приехала из Техаса, чтобы навестить сестру и посетить всемирную выставку. Холмс поселил сестер в съемную квартиру на Райтвуд-авеню 1220. В этой новой квартире Холмс и Минни жили как мистер и миссис Гордон. 5 июля двух женщин, разговаривающих на прогулке на Семинари-авеню, видели в последний раз. Квартиру, которую снимали сестры Уильямс, освободили по причине письма от Генри Гордона, в котором говорилось, что девушки в ней больше не нуждаются. Сундук, принадлежавший Нэнни, прибыл на железнодорожное депо, но так и не был получен, в результате чего багаж пролежал в офисе «Чикаго-экспресс», невостребованным больше года. Все вещи Минни были упакованы, перевезены в Энглвуд и помещены в комнату на втором этаже замка, где хранились в течение нескольких недель, пока у Холмса не появилось время избавиться от них. Некоторые вещи он отдал Питзелу, сказав ему, мисс Уильямс передала их его дочерям. Все остальные были сожжены в большой печи. Так и жил доктор Холмс. Его законная жена жила в Уилмите, Иллинойс. Вторая жена с ребенком ожидали его визитов в Берлингтоне, Нью-Гэмпшир. Холмс покинул Чикаго в январе 1894-го, оставив Мирту и Люси дома, чтобы отправиться в Форт-Уэрт и заявить там права на собственность Минни. Тут было бы уместно сказать, что Холмс вел двойную жизнь, но правильнее будет, что у него было не две, а три, четыре и более тайных жизней. Он часто писал Мирте, но пока был в Денвере 17 января 1894-го, женился на Джорджиане Йок, за которой в течение года ухаживал в Чикаго под именем H. Учитывая все, что произошло в жизни Холмса в 1893 году, трудно представить, как он вообще находил на все время. Его очередная счастливая избранница родилась 17 октября 1869. Волосы у нее были светло-русые, а голубые глаза были такими большими, что многие считали их чуть ли не уродством. Возможно, она страдала базедовой болезнью, и огромные выпученные глаза были следствием недуга. Мисс Йок провела пару лет, преподавая в школе в Индиане, однажды спасла всех детей от пожара в школе. Вообще-то она бросилась обратно в горящее здание, чтобы спасти словарь, но заодно вывела оттуда детишек. Затем мисс Йок внезапно оставила профессию и переехала в Чикаго, где жила с дядей, работая продавцом в магазинах. Когда бабушка Джорджианы Изабелли Йок умерла в конце 1893-го, девушка получила 1/16 часть поместья, которая состояла в основном из фермы и земельных угодий. Это составляло всего около $2000, но это делало ее той женщиной, которая могла понравиться Холмсу. Но, возможно, было бы ошибкой думать о ней просто как о финансовом завоевании. Холмс, похоже, действительно был по уши влюблен в Джорджиану. Будущей жене он сказал, что его зовут Холмс, но наплел, что у него в Денвере есть дядюшка по имени Генри Масфилд Говард, который оставил ему наследство. Одним из условий получения наследства было то, что Холмс должен взять себе его имя. Таким образом, Холмс женился на мисс Йок под этим именем. Новобрачные провели медовый месяц в Форт-Уорте, Техас, где, как Холмс пояснил жене, ему нужно уладить дела с наследством. Заманчиво представить, что Холмсу надоело быть в беде, и он решил снова жениться, уехать на Запад, забыть о своей старой жизни и начать все с чистого листа. Но это явно не входило в его планы. Холмс провел аферу с шахтой в Колорадо, затем возвел здание в Техасе, украл лошадей в Филадельфии и продолжил убивать. Он взял себе имя мистер Говард. Возможно, это был намек на Джесси Джеймса, который действовал под тем же псевдонимом. Похоже, что когда Холмс покинул Чикаго, он решил стать преступником с Дикого Запада. У Форт-Уэрти Холмс и Петтезел под именем Бентона Ф. Лаймана провернули аферу с участком на углу Секонд-стрит и Раск-стрит, принадлежавшим Минни Уильямс и Лайман. Сразу же приступил к работе по подготовке строительной площадки для возведения там нового здания. Новый замок был почти идентичен зданию на углу 63-й и Уоллиса в Чикаго. Хотя его изображений существует немного, сходство с замком на рисунке, опубликованном в Галвестонской газете в 1895-м, поразительно. Главное отличие состояло в том, что он был в два раза больше. И как и в чикагском здании, в нем было множество странных проходов и поворотов. Несмотря на всю тщательно продуманную планировку, неясно, что Холмс планировал сделать с новым зданием. Он не задерживался в городе после того, как он был построен, и, похоже, не предпринимал никаких усилий, чтобы основать в нем какой-то бизнес. Очевидно, здание было построено исключительно для того, чтобы предоставить Холмсу возможности для новых афер. Если он чему научился, управляя своим кварталом в Энглвуде, так это тому, что было легко брать суды и покупать материалы в кредит, используя в качестве залога красивую недвижимость. План, похоже, заключался в том, что Холмс и Питтезел построят здание, возьмут под него кредиты на десятки тысяч долларов, а затем исчезнут. Холмс прибегнул к своим старым трюкам. Покупал, но не платил за магазинную фурнитуру и посуду. Даже возродил свое старое развлечение – обманывал продавцов велосипедов. Незадолго до отъезда из Техаса Холмс встретился с неким Эдвардсом, который ехал в упряжке прекрасных лошадей. Холмса так впечатлили прекрасные угольно-черные животные, что он предложил купить их за вексель на $400, обеспеченный имуществом на складе. Когда 3 дня спустя Эдвардс получил вексель, то обнаружил, что его хотят обмануть. Но тут Холмс каким-то образом раздобыл $375 наличными и уехал на коляске с новой упряжкой лошадей. Куда он подевал их потом, неизвестно. Это была не первая сделка Холмса с лошадьми в Техасе, но, вероятно, она была почти честной. То весной они с Питтезелом купили несколько лошадей по всему штату, расплатились за них ничего не стоящими документами и векселями, а затем перепродали их за наличные. Превращение в конокрада полностью соответствовало фантазии Холмса о том, чтобы стать преступником Запада. Из-за того, что долговые расписки при покупке лошадей были поддельными, техасцы пришли в крайнее негодование. Но к тому времени Холмс уехал из города со всеми деньгами. Ему заочно были предъявлены обвинительные заключения, а также полиция начала расследование других дел. Друзья Минни, которые узнали, что ее собственность принадлежала уже не ей, начали беседовать с детективами. Холмс с Джорджианой переехали в Сент-Луис. Осенью ей исполнилось бы 25, возраст, в котором Джорджиана унаследовала бы свою долю бабушкиного состояния, и Холмс, несомненно, намеревался заявить на нее права. Сюда же, в Сент-Луис, переехала Кэрри Питтезл с детьми. Холмс заглянул к ней, чтобы рассказать о плане, над которым они с Беном работали в течение года, обмануть страховую компанию, инсценировав смерть Бена. К тому времени Питтезл уже был застрахован на $100,000. «Бен рассказал тебе о страховке?» – спросил Холмс. «Да», – ответила Кэрри. «Я не думаю, что из этой затеи выйдет что-нибудь хорошее». Холмс заверил ее, что все будет отлично. Он найдет тело умершего человека, похожего на Питтезла, используя свои связи в медицинских кругах. А когда они получат страховку, то живой и здоровый Бенджамин воссоединится с семьей где-нибудь на западе страны. Кэрри повторила, что не желает иметь с этим ничего общего. В Сент-Луисе кредиты Холмсу давали неохотно, а наличные быстро иссякли. Так что он взялся за уже привычное дело с товарами, аптеками и велосипедами. Но тут удача отвернулась от Холмса. После аферы с аптекой и товарами на $400, которые он записал на счета H.H. Холмса, H.A. Пиза и других вымышленных лиц, Холмс был арестован и доставлен в здание суда. С субботнего вечера до утра понедельника Холмс находился в заперти в камере, расположенной ниже уровня улицы. Здесь, в течение всего того долгого, жаркого воскресенья, заключенные все категории, как мужчины, так и женщины, содержались вместе, и никто не запрещал вести грязные и непристойные разговоры. А у открытых окон, выходящих прямо на тротуар, весь день недалеко за полночь ходили толпы людей, в том числе ребятишки, жадно впитывающие каждое сказанное слово. На следующее утро на запястьях Холмса щелкнули наручники, его отвезли в суд, а затем в тюрьму под названием Four Courts, где соблюдался более строгий режим. За мошенничество и продажу заложенных товаров власти Сент-Луиса заключили Холмса в крошечную камеру всего на месяц. Four Courts были преступники всех мастей. «Это такой-то и такой-то, который должен быть повешен такого-то числа», — говорили Холмсу другие заключенные. Среди 30 убийц был тюремный парикмахер, который за 10 центов брил тупой бритвой, но за более щедрую плату пользовался острой. Холмс сидел в его кресле и не мог отделаться от мысли, что любое лезвие, которым он пользовался, было достаточно острым, чтобы при желании он мог совершить еще одно убийство. Поэтому всегда платил максимальную цену. Остаток короткого пребывания в этой тюрьме был заполнен чтением отверженных. Сюжет, как казалось Холмсу, очень напоминал ему его собственное бедственное положение. Холмс также наблюдал, как один огромный парень, афроамериканец, встретил свою смерть на виселице в присутствии большой и болезненно любопытной толпы людей. Чарльз Уилсон, чья этническая принадлежность в обязательном порядке указывалась как газетами, так и юридическими отчетами, был осужден за то, что 26 июля 1894 застрелил соперника из-за привязанности к некой даме. Тюрьма впустила около 200 человек во двор тюрьмы, чтобы наблюдать казнь. Многие зрители были поражены борьбой чернокожего преступника. Его шея не была сломана, и тело качалось и извивалось в конвульсивных движениях в течение 9 минут, прежде чем его сердце остановилось. Существует ли еще более страшное предупреждение для преступника, чем стать свидетелем предсмертной борьбы убийцы и представлять себя на его месте? Видеть, как люди насмехаются над этим, и не успевает он испустить последний дух, а толпа уже ссорится за обладание небольшого обрывка веревки, которая отправила его душу на небеса. Но Холмс, видимо, был не слишком-то впечатлен. В тюрьме он продолжил планировать аферу со страхованием жизни и познакомился с Мэрианом Хэшпитом. Сам Хэшпит, вероятно, заслуживает отдельной истории, но скажу лишь, что он был широко известен как красивый бандит, добродушный бандит или бандит из Монтаны. И был также популярен у газетчиков, как некоторые актрисы. Это был щегловато одевающийся преступник, грабитель поездов, наемный убийца, главарь банды, орудовавший по всему американскому западу. Холмс рассказывал Хэшпиту о том, как в течение некоторого времени вносил выплаты по полису страхования жизни Питтезла и о своем плане обмануть страховую компанию. В схеме обмана должны были участвовать Холмс, сам Бен Питтезл и его жена Кэрри и, возможно, Мэрион, если посоветуют Холмсу нечистого на руку адвоката. Они выдадут тело за умершего Питтезла и получат за него страховку. Хэшпит посчитал Холмса простым мелким мошенником, затеявшим крупную игру. Однако рассказал Холмсу об адвокате Джепти Хоу, фирма «Макдональд и Хоу». Представляла интересы Хэшпита в суде и проделывала это довольно ловко. Адвокат Холмса договорился с одним поручителем внести $500 за освобождение своего клиента под залог, и тот был выпущен. 28 июля. Но доброжелатели посоветовали поручителю не сужать деньги Холмсу, и власти были вынуждены снова его арестовать. Холмс с Джорджианой уже сели в поезд, когда сержант подошел к паре и небрежно сказал им, что поездку придется отложить. Джорджиана, одетая по последней моде и в таких сверкающих бриллиантах, будто она дразнила слоняющихся кругом карманников, возмущенно протестовала. Когда Холмс снова оказался в тюрьме, на этот раз с залогом в $800, разъяренная Джорджиана помчалась домой во Франклин, штат Индиана, и немедленно вернулась с кучей документов на недвижимость, которую продала за $10,000. Первоначально участок принадлежал Минни Уильямс. Как только Холмс получил долгожданную свободу, он приступил к реализации своего плана, но с одним небольшим изменением. Вместо того, чтобы искать тело, которым можно заменить Питазела, он убьет его самого. Холмс и Питазел постоянно были в разъездах. Они постепенно перебирались на восток, останавливаясь в таких городах, как Денвер, Сент-Луис, Мемфис, Филадельфия, Нью-Йорк. Во всех этих местах они использовали для мошеннических, незаконных или полулегальных сделок все возможности, какие только могли. Джорджиана отправилась в штат Иллинойс навестить друзей, а затем присоединилась к Холмсу в Филадельфии. Он рассказывал жене небылицы, что вернулся к бизнесу копировальных аппаратов и надеялся сдать патентованные машины в аренду Пенсильванской железной дороги. 17 августа в город прибыл Бенджамин Питазел. Перед отъездом из Сент-Луиса он поговорил со своей старшей дочерью Десси и сказал ей: «Если ты услышишь о моей смерти, не переживай об этом». Питазел снял комнату на Кэллоу-Хилл-стрит 1316 и повесил вывеску на своем окне «Б.Ф. Перри. Покупка и продажа патентов». Тот факт, что такое объявление вообще могло привлечь внимание прохожих, будоражит воображение. Но всего через 4 дня после того, как оно появилось, появился потенциальный клиент, жаждущий заняться бизнесом. Юджин Смит был плотником по профессии, но в течение почти 20 лет занимался изобретательством. Начиная с зубчатой пилы Смита в 1875-м, он запатентовал 4 различных устройства, все из которых были связаны с пилами. Совсем недавно, в январе 1893-го, он получил патент на очередное пилящее устройство, и теперь ему не терпелось превратить его в деньги. После краткой первоначальной беседы 22 августа он несколько раз заходил к Перри, чтобы проконсультироваться о том, как вывести свое детище в мир. Обычно Перри был один, но однажды Смит увидел странного мужчину, проходившего через жилые помещения. Позже Смит узнает, что этим человеком был H.H. Холмс. Питазел, возможно, серьезно относился к возможности начать заниматься покупкой и продажей патентов. Может, он думал, что это была реальная возможность, и что он мог забыть о дикой схеме инсценировать свою смерть и начать новую жизнь. Но ожиданиям не суждено было сбыться. 1 сентября Холмс оставил Джорджиану в их меблированных комнатах и на улице встретился с Питазелом. Они шли в лиловых сгущающихся сумерках. Грустный и выпивший Питазель попросил у Холмса наличные. «У меня вообще нет денег, кроме тех, что ты дал мне сегодня, и я часть из них потратил на выпивку, вместо того, чтобы оплатить квартиру». Питазель спустил $1600 на разврат и алкоголь. Холмс осознал, что его подельник на самом дне. Возможно, убить его значит оказать услугу ему и его семье, ведь Кэрри и дети получат страховку. Еще Холмсу надоело пьянство Питазела и ненадежность его как партнера. Это был последний вечер, когда Бенджамина Фрилана Питазела видели живым. На следующее утро Холмс сказал Джорджиане, что его дела завершены, и они уезжают из Филадельфии во второй половине дня. Она плохо себя чувствовала и не горела желанием путешествовать, но Холмс настоял. Он вышел из пансиона около половины 11 утра, оставив ее собирать вещи, и направился на Кэллоу-Хилл-стрит, к дому, где жил Питазел. Часть дома, которую арендовал мнимый мистер Перри, состояла из двух низких маленьких комнат, в каждой из которых было по одному окошку. Если бы вы в тот день незадолго до полудня заглянули в одну из них, то почувствовали бы в комнате сильный запах хлороформа и увидели бы, что на полу лицом вверх лежит человек, вытянув нижние конечности. Одна его рука лежит на груди, другая откинута в сторону. Голова человека обмотана полотенцем и покоится на грубом цветастом одеяле. Он полностью одет, за исключением пиджака и жилета, которые висят на стуле рядом с ним. Карманы брюк вывернуты наизнанку, а за поясом лежит письмо в конверте. Этим человеком был Бенджамин Питезелл. Рядом с телом на стуле на боку лежала большая 4-литровая бутылка с перфорированной пробкой, от которой тянулась резиновая трубка, свободный конец которой заканчивался полотенцем. Холмс убил Питезеля хлороформом, который был обычным анестетиком, легко доступным любому, у кого есть медицинская лицензия. Либо он застал Питезеля пьяным, либо напоил его и одурманил хлороформ, чтобы убить без борьбы. Холмс ввел хлороформ в рот жертвы и постепенно увеличил дозу, медленно перекрывая подачу кислорода, не будя Питезелла. Его старый друг умер, не сопротивляясь. Когда Питезелл был мертв или почти мертв, Холмс влил ему в горло с пол-литра жидкого хлороформа, надавливая на грудную клетку, как на кузнечное меха, чтобы перекачать его в желудок. Избыток жидкости, окрашенный небольшим количеством крови, вытек изо рта на пол и на одеяло под головой убитого. Другими предметами в комнате были кое-какие мелкие карманные вещи. Нож, записная книжка, коробок спичек, содержащий несколько патентных марок и немного мелких монет. Все это было положено на стул рядом с бутылкой. Холмс снял полотенце с трупа. Из-за раздражающего действия хлороформа одна сторона лица, шея и часть груди выглядели так, словно были обожжены. После недолгих размышлений Холмс отправился в комнату на втором этаже. Нашел бутылку с бензином, а также трубку, которую Питезелл при жизни набил табаком, и положил ее там же, чтобы создать впечатление, что несчастный раскурил ее перед тем, как произошел несчастный случай. Питезелл выполнил эту часть работы незадолго до своей смерти, чем сослужил Холмсу большую услугу, потому что тот не курил и ничего не смыслил в набивании трубок. Он привел комнату в необходимое состояние, разбил бутылку с горючим, положил трубку на пол. Вложив в руку Питезелла обгоревшую спичку, Холмс поджег лицо и волосы трупа, чтобы сцена выглядела так, как будто произошел взрыв, в результате которого он погиб. Выходя из дома, Холмс закрыл дверь, чтобы не привлекать внимания к состоянию дел внутри. Холмс явно не хотел быть тем, кто обнаружит тело. Быть вызванным в качестве свидетеля перед присяжными Корнера почти наверняка привело бы к разбирательствам по поводу его многочисленных имен и даже к аресту. Он не рассчитывал на то, насколько решительно Юджин Смит захочет рассказать миру о своем изобретении. Именно ему было суждено стать тем, кто найдет тело. После неудачной попытки встретиться накануне 4 сентября Смит снова пришел в офис мистера Перри, над которым располагалась его квартира. Как и прошлым утром, на гвозде висела шляпа, но самого Питезелла нигде не было видно. Раздосадованный Смит подошел к подножию лестницы и на мгновение заколебался, вглядываясь наверх. Ему в нос ударил невыносимо неприятный запах. Питезелл говорил ему, что у него была лаборатория на втором этаже, где он использовал бензин и различные кислоты для производства стиральных порошков, но это определенно не был запах чистящих средств. Он позвал Перри по имени и напряженно прислушался, не раздастся ли какой-нибудь звук живого существа. Но было тихо. Смит медленно поднялся по узкой лестнице и остановился на лестничной площадке, заглядывая в спальню. На пустой раскладушке лежало постельное белье. Наверху зловоние было гораздо сильнее, и вскоре Смит определил источник. На полу второй спальни лежало тело. Лицо мертвеца почернело и распухло, язык торчал изо рта. Выбежав из здания, Смит помчался к зданию полицейского участка Баттенвуд. Когда полиция и врач по имени Уильям Скотт прибыли, чтобы осмотреть место преступления и тело, они быстро заметили несколько странных факторов. Было установлено, что осколки стеклянной бутылки с бензином были найдены разбитыми вовнутрь, а не наружу, как это должно было быть в случае взрыва. Хотя левая сторона тела, волосы и усы человека были обожжены, участок груди под рукой остался нетронутым. Из-за разложения было не вполне понятно, это ли мистер Перри, но одежда на трупе принадлежала ему. Но кто вообще такой этот Перри? Откуда он приехал? У детективов не было ответов, тело забрали в морг. Отвергнув теорию взрыва, врачи пришли к выводу, что мужчина, находившийся перед ними, умер от отравления хлороформом. По их мнению, человек никак не мог покончить с собой таким образом, а затем привести свое тело в такое состояние, в котором оно было найдено. Попытка Холмса представить все, как будто Питтезл погиб в результате случайного взрыва, по-видимому, потерпела колоссальный провал. Но на следующий день присяжные коронера вынесли вердикт о смерти в результате несчастного случая, в результате взрыва, несмотря на все свидетельства об обратном. Для Холмса это была невероятная удача. Пока в Филадельфии приводилось вскрытие тела Бенджамина Питтезла, которого считали Перри, Холмс в возбужденном состоянии помчался обратно и сказал Джорджиане, что он только что был в Найстауне, где заключил выгодную сделку с копировальным аппаратом. Все еще больная, она также не хотела уезжать, но не стала спорить. И в 10:25 вечера они уже ехали на поезде в Индианаполис. В тот момент, когда шло расследование коронера, Холмс ехал из Индианаполиса в Сент-Луис, чтобы встретиться с Кэрри Питтезл, вдовой человека, которого он убил 3 днями ранее. Он намеревался добраться туда до того, как семья узнает о смерти Питтезла, но не рассчитывал на то, что Смит найдет тело так быстро, или на то, что история о странной смерти Перри попадет в национальные новости. Но это произошло. И Кэрри уже все знала. Он застал всех в состоянии смятения. Там были соседи, врач и миссис Питтезл в очень нервном и взвинченном состоянии. Холмс пытался ее утешить. Возможно, это не Бен умер, это может быть какая-то ошибка, я видел его живым всего на прошлой неделе. Десси, старшая дочь, дозвала Холмса в сторону и спросила. «Как вы думаете, папа действительно умер?» Она переживала это так тяжело, как и все остальные, несмотря на предупреждение ее отца не верить никаким сообщениям о его смерти. Но Холмсу было не до сантиментов. Он поинтересовался, был ли страховой полис дома, и миссис Питтезл обещала поискать. Невостребованные тела из морга хоронили в безымянных могилах через 5 дней, но тело Питтезла оставалось в морге рекордных 11 дней, а затем было захоронено на кладбище Поттерсфилд. Перед тем, как это произошло, 2 человека получили письма. Джордж Стадден, менеджер Сент-Луисского филиала, сидел за своим столом в субботу утром 8 сентября, когда пришел конверт. Внутри были сложены краткое письмо и газетная вырезка о смерти жителя Филадельфии по имени Б.Ф. Перри. Письмо написано аккуратным женским почерком, с орфографическими ошибками. Было от миссис Кэрри Питтезл, которая хотела сообщить компании, что человек, описанный в статье, был ее мужем Бенджамином Фриланом Питтезлом, владельцем полиса страхования жизни номер 044-145. Он пользовался фамилией Перри после некоторых финансовых проблем в Теннесси. Второе письмо получил офис Fidelity Mutual от Стадена, в котором говорилось «Б.Ф. Перри, найденный мертвым в Филадельфии, как утверждается, является Б.Ф. Питтезлом, который застрахован на 044-145. Проведите расследование». В страховой компании нашли записи, подтверждающие, что жизнь мистера Питтезла была застрахована. Однако они не могли быть уверены, что Перри и Питтезл одно и то же лицо. Тем временем, Джем Тахоу, новый адвокат Холмса, рекомендованный ему бандитом-симпатягой Хэтчпотом, готовил документы, дающие Холмсу право вести дела Кэрри, в том числе получить за нее страховую выплату. Итак, на этой стадии дела Холмс знал, что Питтезл мертв. Миссис Питтезл и адвокат Холмса Джем Тахоу предполагали, что он жив, но делали вид, что он все же умер. Представители страховой компании вообще не знали, что думать. По непонятной причине миссис Питтезл не поехала в Филадельфию, чтобы помочь страховой компании разобраться в деле и при необходимости опознать супруга. Миссис МакКлинток, домовладелица Питтезлов, была шокирована, когда услышала о плане отправить Элис на опознание тела и посоветовала Кэрри поехать самой, но Кэрри отказалась и далее сказала, что старшая дочь Тесси слишком хрупкая, чтобы завершить поездку. Сам Холмс сказал представителям страховой компании и коронеру, что Кэрри была слишком расстроена и больна, чтобы ехать. Согласно утверждениям самого Холмса, ранее Питерсли решил, что если Мини Уильямс, вы помните любовницу Холмса, которая на тот момент уже не была в живых, устроит Элис в школу в Цинциати. Поэтому несколько дней спустя, когда Элис покидала Сент-Луис, это никого не удивило. Жене Холмс сказал, что ему нужно было еще раз съездить в Филадельфию, чтобы завершить сделку с копировальным аппаратом. В целом, Chicago Record была довольно респектабельной газетой, но в 1894-м особое внимание уделялось заполнению пространства небольшими статьями о людях, которые нашли интересные способы умереть. Если покойный был жителем Чикаго, еще лучше. 11 сентября в самом низу страницы под небольшой заметкой о человеке, умершем после того, как он принял смертельный яд за средство от головной боли, в записи был следующий пункт. Одно время жил в Чикаго, Филадельфия, Пенсильвания. 10 сентября Б.Ф. Перри, торговец с новшествами, чье тело было найдено в квартире на втором этаже дома 1316 по Кэллоу-Хилл-стрит, в прошлый вторник утром в частично разложившемся состоянии был опознан как Б.Ф. Питцель, проживавший по адресу Мичиган-авеню 6343 Сент-Луис. Крошечная статья привлекла внимание мистера Касса, кассира чикагского офиса Fidelity Mutual. Касс был тем человеком, который принимал платежи по страховке Питерсли и немедленно написал президенту компании, что человек по имени H.H. Холмс, возможно, единственный, кто хорошо знал Питерсли. Представители Fidelity связались с ним, и Холмс охотно откликнулся, пообещав быть в Балтиморе через пару дней и помочь опознать умершего. 21 сентября в страховой конторе по адресу Улнет-стрит 914 Джепта Хоу, Холмс и Элис Питерсли встретились с мистером Фоузом, президентом страховой компании Fidelity, его помощником Лафорест Перри, доктором и человеком, который нашел тело Питерсли, Юджином Смитом. Смит поначалу не узнал Холмса. На совещании в офисе коронера было решено, что позже, в тот же день, заинтересованные лица должны отправиться на кладбище, где тело будет эксгумировано для опознания и поиска примет. Офицер задавал Холмсу и Элис множество вопросов относительно внешнего вида Питерсли, особых примет и, наконец, сказал: «Ну, я думаю, что это либо случай ошибочной идентификации, либо мошенничество». Мужчина, найденный здесь и похороненный под именем Б.Ф. Перри, был человеком, который весил больше, чем мистер Питерсли, как по вашему мнению, так и согласно его заявлению о страховке. И более того, у этого человека были рыжие волосы, в то время как у Питерсли были темные. Я хотел бы, чтобы вы остались и помогли нам разобраться в этом вопросе. На следующий день та же группа прибыла на кладбище Поттерсфилд для опознания. Тело уже было эксгумировано, помещено в небольшой сарай и готово к осмотру. Прибыли доктора Скотт и Маттерн. Элис заливалась слезами. Доктор Маттерн произвел осмотр тела и, потратив на это много времени, вышел и объявил, что все опознавательные знаки отсутствуют. Он снял перчатки и отправился мыть руки. Все заторопились уйти. И тут Холмс попросил разрешения самому осмотреть тело. Он надел перчатки, которыми пользовался доктор. Едва переступив порог сарая, он убедился, что доктор ошибся с цветом волос. Врач вернулся и неохотно признал присутствие всех примет одной за другим. Холмс подходил и показывал, где и что должно быть в сморщенной гниющей плоти. Доктору пришлось оттирать кожу с ноги пальцем, чтобы точно определить, где шрам. Совпадало описание разрушенных зубов. Чтобы больше не возникало вопросов относительно личности этого человека, Холмс попросил взять образцы на сохранение. Доктор сказал, что у него с собой не было никакого инструмента, зато у Холмса был с собой маленький ланцет. Он засучил рукава и извлек все необходимые образцы, а позже передал их представителю коронера. Почерневший ноготь большого пальца был изъят, также часть усов и кожа с носа. Тело Питерсли перевернули, и бородавка, о которой упоминал Холмс, также была срезана и завернута на бумагу наряду с частью тела, на которой был шрам. Элис Питерсли ходила взад-вперед по улице, горько плача, очень нервная и взволнованная. Было жестоко заставлять дочь смотреть на тело, к тому же длительное время пролежавшее под землей. Но президент страховой компании настаивал на опознании. Ничего из найденных примет на теле не было достаточно для легальной идентификации. В конце концов было решено, что Элис покажут только зубы. Маттерн обнажил зубы и удалил изо рта, насколько мог, все, что вызывало отвращение. Холмс закрыл лицо покойника газетой, часть которой оторвал. Элис была всего лишь хрупким ребенком лет 15. Она была мужественной и очень хотела сделать все, что могла, но дрожала и безудержно рыдала. Тогда Холмс взял ее за руку и повел в сарай. «Элис», — сказал он, — «посмотри на эти зубы. Разве они не принадлежат твоему отцу?» Девочка взглянула на них на мгновение, заметно вздрогнула и сказала: «Да, это папины зубы. Я уверена в этом». Было очевидно, что впечатление, оставленное в нежном разуме, останется с ней до конца жизни. На этом осмотр на кладбище закончился, и все вернулись в город. Хотя сотрудники компании не выражали желания удовлетворить претензию, но позже, в тот же день, они неохотно признали, что были удовлетворены идентификацией. Холмс отправился в похоронное бюро и принял все необходимые меры, чтобы тело было должным образом похоронено заново в хорошем месте. Заключительный акт милосердия для друга. Элис задержалась на Востоке на несколько дней, продолжая писать письма домой и жига довольно независимо. В письмах она отметила, что в Филадельфии ее звали настоящим именем. Это. К 24-му она была в Индианаполисе, где зарегистрировалась как Эта Пиццель в отеле Стеббис Хаус. Холмс в тот же день был в Индианаполисе и заранее планировал долгое отсутствие, которое будет вызвано поистине неожиданной поездкой. 25 сентября он напечатал длинное письмо своему брату, в котором сообщал, что, покидая Нью-Йорк после поездки в Гилмонтон в октябре 1888 года, он направлялся в Миннеаполис, но был ранен в железнодорожной катастрофе, которая привела к его амнезии. Только сейчас, 6 лет спустя, он вспомнил, кто он такой, и теперь планировал вернуться на восток, чтобы открыть свое дело и заботиться о жене и ребенке. Однако прежде чем совершить свое странное путешествие обратно к семье в Нью-Гэмпшире, Холмсу предстояло проделать большую работу. После того, как старшая дочь Бенджамина, Элис, опознала тело Питтезелла, на имя Кэрри Питтезелл был выписан страховой чек, с которым Холмс немедленно помчался обратно в Сент-Луис. В итоге из суммы страховки были вычтены расходы на эксгумацию, адвокат Джепта Хоу получил $2500 от выплаты за свои услуги, из оставшихся $7200 Кэрри Питтезелл достались лишь 500. Холмс забрал все себе, заявив, что Бенджамин задолжал ему за недвижимость в Форт-Уэрте, штат Техас. Кэрри не стала спорить с Холмсом и просто отдала ему деньги. С учетом инфляции $6700 в 1894 году в 2023 составили бы 236 тысяч. Когда Холмс покинул этот район вместе с Джорджаной и детьми Питтезелла, он официально считался в бегах из-за того, что власти Форт-Уэрта разыскивали его за мошенничество с лошадьми. Что еще хуже, Мэрион Хеджпет, не получив свои $500, решил действовать. У страховой компании Fidelity Mutual Life Association был свой собственный следственный отдел, которым управлял инспектор Гэри, проницательный, трудолюбивый и способный офицер. Инспектор также обладал большим опытом в расследовании дел, связанных с полисами страхования жизни. Он недоверчиво отнесся как к опознанию, так и к обстоятельствам смерти Питтезелла. Однако компания удовлетворила прошение о страховой выплате, и дело вскоре ушло на второй план на фоне многочисленных новых инцидентов. И вот в один прекрасный день инспектор Гэри получил сообщение от детектива отделения полиции Сент-Луиса, что некий Мэрион Хеджпет владеет информацией по делу о мошенничестве со страховкой и просил ему перезвонить. Инспектор связался с полицией Сент-Луиса без промедлений. Афера со страхованием жизни была завершена, как полагал Холмс, довольно успешно, а Кэрри Питтезелл верила, что Бенджамин жив и просто скрывается от властей. Вечером 27 сентября Холмс взял на себя заботу о 12-летней Нелли Питтезелл и ее 8-летнем брате Говарде, чтобы якобы они смогли безопасно воссоединиться со своим отцом. Он взял в поездку и свою супругу. Так начались головокружительные 2 недели, когда передвижения Холмса стали настолько сложными, что за ними трудно уследить. Холмс с Джорджианой всегда путешествовали и жили отдельно от детей, и она никогда не знала, что он перевозил их по стране в то же время, когда путешествовал с ней. Холмс не сказал жене, что теперь официально находится в бегах. Кроме врагов, у Холмса были и друзья, и в Цинциннати он получил наводку, что за ним следят детективы. По задумке Холмса, Кэрри и еще двое детей Питзелов должны были присоединиться к ним позже. Холмс хотел скрыть от Кэрри истинное местонахождение ее детей, которых он взял с собой. Он внушал миссис Питзел, что она, Бен и дети обязательно встретятся, как только все будут в безопасности от властей. Итак, Холмс возил по всей Северной Америке три группы. В первую входили он и Джорджиана, во вторую – Элис, Нелли и Говард Питзел, а в третью – Кэрри, Десси и маленький Уортон. Он всегда устраивал так, чтобы они находились в разных вагонах поезда и гостиницах, так что группы не знали, что путешествуют не одни. Джорджиана понятия не имела, что ее муж отвечает за детей Питзел или что он покровительствует миссис Питзел и двум другим ее детям. Бывали случаи, когда Кэрри и ее дети находились на расстоянии нескольких минут ходьбы друг от друга, но никто, кроме Холмса, об этом не знал. В какой-то момент Холмс, похоже, решил, что все оставшиеся члены семьи Питзел должны умереть, начиная с тех троих, которые были у него под опекой. Холмс, его жена и трое детей Питзела прибыли в Цинциннати 28 сентября, где он разместил детей в отеле и снял небольшой домик для себя и своей жены. Во время короткого пребывания Холмса в Цинциннати он планировал убить Говарда Питзела в доме, который снимал, но женщина, жившая по соседству с Холмсом, заявила, что видела, как Холмс и Говард Питзел подъехали к дому с тележкой для мебели и наблюдала, как они вдвоем выгружали большую печь, которую занесли в дом. Холмс, поняв, что за ним наблюдают, на следующий день решил отвезти детей в Индиану. Мария Родиус была состоятельной вдовой. Она заработала небольшое состояние, управляя отелем Circle Park, где Холмс и Джорджиана зарегистрировались в конце сентября. Большую часть времени дети находились всего в квартале от этого отеля, в Circle House. Холмс сказал управляющему, что он дядя детей и что их мать прибудет через несколько дней. Управляющий по фамилии Акелов позже рассказал полиции, что Холмс жаловался ему на Говарда, утверждая, что он плохой мальчик и что сам он планирует отдать ребенка в специальное учреждение или отдать на воспитание какому-нибудь фермеру, лишь бы избавить себя от хлопот. Несмотря на то, что дети совершали экскурсии в город и у них было достаточно денег на мелкие покупки, им нужно было убить много времени. В основном Элис проводила досуг за чтением «Хижины дяди Тома», рисованием и ссорами со своими братьями и сестрами. Хотя из ее ранних писем следует, что ей в некотором роде нравилось быть взрослой и независимой Эттой Питзель, вместо того, чтобы жить как юная Элис. Ее жизнь со скрывающимися братьями и сестрами быстро утратила всякий оттенок романтики. Акелов часто заходил к детям, чтобы позвать на обед, и заставал их плачущими, потому что они скучали по матери и не получали от нее вестей. 3 октября Холмс зашел в ремонтную мастерскую и оставил два ящика с хирургическими инструментами, которые он хотел заточить. Говард был с ним. Позже доктор снял коттедж под названием «Ланкастер Хаус», сказав владельцу, что это для его сестры. У владельца был сотрудник по имени Элвит Мурман, который наблюдал за разгрузкой мебельного фургона в Ланкастер-хаусе и также видел мальчика с доктором. Позже Холмс попросит Элвита помочь ему установить печь, которую привезли в фургоне. 8 октября в перерыве между беготней из Ланкастер-хауса туда, где проживали Джорджиана и сестры Питзел, Холмс взял Говарда с собой в ремонтную мастерскую, чтобы забрать заточенные хирургические инструменты. 10 октября Холмс, вероятно, убил мальчика. Лора, уборщица из одного из соседних домов, говорила, что Говард заходил к ней в тот вечер. Холмс поручил ребенку раздобыть на ужин продукт. Она запомнила Говарда как воспитанного, хорошо одетого мальчика, который сказал, что он чужой в Ирвингтоне и не знает, куда пойти купить еды. Она дала ему немного яиц и масла, за которые он заплатил. Примерно в то же время Холмс вернулся в дом, приготовил еду и, по всей вероятности, подсыпал Говарду яд. 5 или 6 октября незнакомец зашел в аптеку, расположенную неподалеку от Ирвингтона, и купил раствор кокаина, а также смесь кокаина, гидрата хлорала и хлороформа. Этим незнакомцем был Холмс. Любого из этих ядов было бы достаточно, чтобы быстро убить Говарда. Дело по избавлению от тела было сделано невероятно быстро. К 9 часам Холмс добрался до железнодорожного вокзала и с присущим ему мрачным юмором поинтересовался, нет ли какой-нибудь почты для мистера Грейвса. Это одно из вымышленных имен, которые он использовал для Говарда Питерсона. Питер Айрланд, который убирал в доме Ирвингтонов перед переездом следующей семьи, позже вспомнил, что в доме так плохо пахло, что он подумал, что где-то рядом умерло животное. Не сумев найти источник, он засыпал пол дома известью, чтобы заглушить запах. 12 октября Холмс отправился в Детройт, путешествуя с 2 отдельными группами, уменьшившимся на 1 человека. 14 числа Элис написала свое последнее письмо, адресованное бабушке и дедушке. 15 октября Холмс готовился убить Элис и Нелли в Детройте в доме, который он арендовал на окраине города. Он вырыл на заднем дворе яму, но убийство девочек произошло бы не в Детройте. В течение следующих нескольких дней Холмс почувствовал, что детективы подобрались к нему слишком близко и решил как можно скорее вывести все эти трупы из Мичигана. 18 октября Холмс зашел в номер Кэрри Питтезелл в отеле и сказал, что Бенджамин уехал в Торонто, чтобы скрыться от детективов, и что он будет ждать их там вместе с Элис, Нелли и Говардом. Она понятия не имела, что ее сын был убит. После некоторого протеста Кэрри в конце концов согласилась поехать в Торонто с младенцем и дочерью, думая, что там воссоединится со своим мужем и детьми. Холмс покупал билеты для себя и Джорджианы на 1 поезд. Кэрри и 2 ее детей ехали более поздним поездом, в то время как Элис и Нелли путешествовали сами по себе. Оказавшись в Торонто, Холмс зарегистрировал 3 группы под вымышленными именами по разным отелям, сообщив Кэрри новость о том, что она в очередной раз только что разминулась с Беном. Мать сестер была с ними в одном городе, но даже не подозревая об этом. 25 октября Кэрри случайно столкнулась с Холмсом возле универмага. Он был спокоен и беззаботен. «Я искал тебя, Кэрри», — сказал он. «Просто подожди здесь минутку, пока я схожу в магазин. Я присоединюсь через мгновение». Холмс бросился в магазин и больше не выходил. Элис и Нелли были с ним, и Холмс вывел их через запасной выход, чтобы они не встретились с матерью. На следующий день Холмс снял тихий дом на Винсент-стрит-16, принадлежащий Кристине Нудель, снова утверждая, что это для его сестры. Этот дом станет местом убийства сестер. Девочки привезли достаточной одежды, чтобы остаться на некоторое время. У Элис было яйцо, которое можно было открыть, обнажив игрушечную змейку на пружинах из тех, что позже будут продаваться в банках из-под арахиса. Возможно, когда-то это был один из товаров ее отца. Хотя приближалась зима, Холмс не купил девочкам одежду потеплее. Зачем тратить деньги, если он знал, что скоро они будут мертвы? Он отправил их мать и 2 других детей в Берлингтон, а сам одолжил у соседа мистера Райвза лопату. «Я собираюсь оборудовать место в погребе», — сказал он, — «для хранения картофеля». Мистер Райвз был последним, кто видел девочек живыми 25 октября. На следующий день Холмс вернул мистеру Райвзу лопату. Кэрри все еще надеялась, что Холмс воссоединит ее с Беном, а он только и делал, что переезжал с места на место сам и перевозил оставшихся в живых Питтезеллов. «С вашим бабой все в порядке», — говорил детям Холмс. «Он сейчас в Монреале. Вы его даже не узнаете. У него новая пара зубов, и он так хорошо причесан. Ему не терпится вас увидеть». Он продолжал говорить им обоим, что Бен может появиться в любую минуту. Но Кэрри сказала ему, что с нее хватит. Она не собирается оставаться в Берлингтоне и, как только сможет, отправится в Торонто, где, по словам Холмса, сейчас находятся Бен и дети, чтобы забрать своих дочерей и сына. Холмс покинул Торонто как раз перед тем, как туда прибыли детективы, но они приближались к нему. Остаться в Канаде, возможно, было самым мудрым, что он мог сделать, поскольку детективное агентство Пинкертона наверняка не имело бы полномочий выдавать его. Вместо этого, 26 октября, убив девочек накануне вечером, Холмс покинул Торонто вместе с Джорджианой и вернулся в его родную Новую Англию, где посещал медицинские лекции 15 лет назад. Во время их пребывания он время от времени приезжал в Агденсбург, штат Нью-Йорк, чтобы проведать Кэрри, Десси и малыша Уортона. Вероятно, Холмс задумывал убить их тоже. Но сначала решил сдержать обещание, данное в своем сентябрьском письме. Совершив один из самых загадочных и удивительных поступков в своей карьере, он вернулся к своей семье в Гилмантон. В ту ночь ранняя метель пронеслась по Новой Англии. Это был хороший вечер для того, чтобы остаться дома, но Холмс взял у Джорджианы $1000 и поехал верхом сквозь бурю, чтобы повидаться с семьей, о существовании которой Джорджиана и не подозревала. Двигаясь по слепящему снегу так, словно выполняя какую-то отчаянную миссию, он прибыл в Тилтон, где предстал перед дверью Клары Лавринг Маджет, своей давно покинутой первой жены и их 15-летнего сына Роберта. Робби Маджет, которому на тот момент исполнилось 15 лет, был невероятно счастлив, что отец вернулся домой. Они вместе отправились навестить Леви и Теодата Маджета, которые все еще жили в доме его детства в Гилмантоне. Леви Маджет, отец Холмса, увидел своего сына после загадочного отсутствия, внезапно въехавшего в родную деревню во время слепящей непогоды. Словно привидение, Холмс вышел из своей повозки и тихо подошел к дверям старой усадьбы Маджетов. Они уже считали своего сына мертвым. Удивительно, но Холмс сразу же сообщил семье, включая Клару, что теперь он женат на женщине по имени Джорджиана. Но он объяснил ей это так же, как объяснял свое долгое отсутствие. Природа несчастного случая, вызвавшего его амнезию, менялась в рассказах. Иногда это было крушение поезда, иногда на него падал кирпич, иногда его били по голове грабители. Но во всех его версиях он оказался в больнице, где пролежал без сознания несколько недель. Патронесса больницы, молодая женщина по имени Джорджиана Йок, убедила их провести рискованную операцию, в ходе которой ему сделали трепанацию черепа и вставили серебряную пластину в макушку. Спасли ему жизнь, но повредили память. В больнице ему присвоили имя H.H. Холмс. Когда его тело полностью восстановилось, он женился на Джорджиане Йок. Однако теперь что-то случилось с его памятью, и он, наконец, вспомнил, что он Герман Уэбстер Маджет, и вернулся домой. Какой бы нелепой ни казалась эта история, семья, похоже, поверила. Тем временем Гэри, страховой следователь, нанятый Fidelity Mutual, ознакомился с письмом от Мариона Хеджпота, грабителя поездов, в котором тот утверждал, что смерть Бенджамина Питтезла была мистификацией. В длинном письме Хеджпит описал весь план в том виде, в котором его изложил ему Говард, а затем добавил предположение. Говард не позволил миссис Питтезл поехать на опознание предполагаемого тела ее мужа, потому что это было действительно тело Питтезла, а не подставной труп, и она не должна была этого узнать. Гэри получил разрешение нанять детективов Пинкертона, чтобы помочь найти Холмса. Они уже наступали доктору на пятки, но он всегда оставался на шаг впереди. Следователи отслеживали его передвижение до определенного города, но к тому времени, когда прибывали туда, Холмс уже уезжал. Он был удивительно проницателен. Если Холмс хотел добраться до определенного места, он выходил на станции раньше, а затем шел пешком или нанимал экипаж и ехал к месту, куда намеревался отправиться. Это была непрерывная череда прогулок пешком по железной дороге и в экипажах. Вскоре после своей поездки в Гилмантон, Холмс 13 ноября отвез Джорджиану в Бостон, где были задействованы более сильные городские сыскные силы, и был фактически загнан в угол. Но тут в дело вмешался случай. В городе был еще один мошенник, который выглядел и одевался в точности как Холмс и находился в компании женщины, очень похожей на Джорджиану. Люди Пинкертона пару дней следили не за тем человеком. Обнаружив, что Холмс ходит по железнодорожным станциям, расспрашивая о тарифах и времени отправления поездов в южные города, детективы решили, что пришло время нанести удар. Заместитель суперинтенданта полиции Бостона телеграфировал шерифу Форт Уэрт и спросил, разыскивается ли там за что-нибудь этот человек. В ответ пришла телеграмма «Кража лошадей». Этого было достаточно, чтобы арестовать Холмса как конокрада. Днем 17 ноября Холмс вышел из своего пансиона на прогулку и вскоре к нему присоединились три инспектора бостонской полиции, а также детектив Пинкертона. Когда ему сказали, что его разыскивают, Холмс выразил потрясение и с минуту пытался отговориться, а затем согласился поехать в участок. Так Холмсу сказали, что он арестован по обвинению в краже лошадей в Техасе, что он будет содержаться под стражей по этому обвинению до тех пор, пока из Пенсильвании не будут получены документы для того, чтобы судить его по обвинению в заговоре с целью обмана страховой компании в Филадельфии. Холмс развел руками и сказал, что у него нет желания ехать в Техас в качестве конокрада и вызвался поехать в Филадельфию, чтобы предстать перед судом за инсценировку смерти Бенджамина Питерсона. В длинном устном заявлении 19 ноября Холмс в значительной степени подтвердил историю, рассказанную Мэрионом Хэджпитом. Он сказал, что они с Бенджамином Питерсоном разработали план обмана страховой компании и привлекли к этому адвоката Джепту Хоу. Холмс сказал, что нашел в Нью-Йорке тело для подмены, тщательно сделал на нем отметины и шрамы для возможной идентификации и пронес его в сундуке в дом на Кэллоу-Хилл-стрит. Он сказал, что проинструктировал Бена о том, как сжечь части трупа, чтобы все выглядело так, как будто это тело человека, погибшего в результате несчастного случая. В этой версии истории Питерсона трое детей теперь скрывались в Южной Америке. Словом, Холмс делал то же, что привык делать всю жизнь. Он лгал, а временами говорил часть правды, мастерски добавляя новую информацию, чтобы смягчить свою роль и свою вину. Холмс любил врать с каким-то витиеватым орнаментом, и все его рассказы были приукрашены яркими деталями, чтобы усилить правдоподобие его утверждений. В разговоре он выглядел искренним, но становился патетичным в моменты, когда было нужно. Временами произносил слова с дрожью в голосе и даже пускал слезу, затем вдруг быстро переходил к решительной и напористой манере речи, будто наполнен негодованием и решимостью. Холмс сообщил бостонским властям и представителям Fidelity Mutual, что миссис Питерсон совершенно невиновна, но он также сообщил им, где ее можно найти в Берлингтоне. Когда она поняла, что ее арестовывают, бедная женщина упала в обморок. Не зная, где ее дети, и движимая сильным желанием защитить мужа, Кэрри Питерсон молчала. Кэрри влачила жалкое, нищее существование, пытаясь поднять пятерых детей. У нее были проблемы со здоровьем, и будучи замужем за человеком с криминальными наклонностями, алкоголиком, которого никогда не было дома, у нее было явно не так много вариантов. Разумеется, это не оправдывает ее участие в преступном сговоре, но даже полицейские офицеры испытывали к ней жалость. Детективы поверили ее рассказу о том, что она знала о заговоре, но была бессильна его остановить. Они также сразу поверили, что она была не столько сообщницей, сколько дурочкой, которую Холмс пустил в погоню за собственной тенью. Но как бы сильно детективы не сочувствовали ей, у них не было другого выбора, кроме как арестовать Кэрри вместе с Холмсом. 19 ноября Томас Кроуфорд, один из детективов полицейского бюро Филадельфии, приехал в Бостон, а обратно вернулся с пристегнутым к нему наручниками Холмсом и в компании инспектора Перри из страховой компании Джорджиан Йок, Кэрри Питерсон и ее детей. Холмс был одет в хорошо сидящий костюм, пальто и котелок. Из-за наручников Кроуфорд и Холмс ходили очень близко друг к другу, и казалось, что они держатся за руки на манер влюбленных деревенских молодоженов. Всю поездку доктор был в хорошем настроении, болтал с детективом и пересказывал историю своего мошенничества с Питерсоном, а также нескольких других преступлений. Например, о том, как они с другом выдали тело чикагцу за останки коллеги, чтобы получить деньги по страховке. Будто они снова и снова разыгрывали один и тот же трюк, что однажды он даже инсценировал собственную смерть. Эти истории были чистым вымыслом, призванным подкрепить версию Холмса в том, что он собирался проделать с Бенджамином Питерсоном, было не в первый раз. И тут Холмс спросил Кроуфорда, верит ли тот в гипноз. Детектив ответил, что нет. Холмс сказал, что с легкостью гипнотизирует людей и предложил продемонстрировать свои таланты на Кроуфорде. Тот не согласился. Тогда Холмс применил другой метод гипноза, в котором был так хорош. Предложил Кроуфорду $500. Но тот снова отказался. Какая жалость. Доктор продолжил говорить об электричестве в своих волосах и тому подобном. Не то чтобы Кроуфорд действительно боялся, что Холмс его загипнотизирует, но судя по тому, как он говорил, детективу стало понятно, что пристегнутый к нему человек способен на что-то отчаянное. Миссис Питтезел и ее дети были переданы на попечение надзирательницы на втором этаже тюрьмы Моэмензинг. Десси гонялась за малышом Уортоном, который все время убегал от нее в коридор. А Холмса поместили в камеру на шестом этаже. Пока шли приготовления к отправке Холмса и миссис Питтезел в Филадельфию, история о мошенничестве со страховкой распространилась из Бостона в национальные газеты. И Холмс, мастер-мошенник, попал на первые полосы новостей по всему миру. Хотя в нескольких статьях высказывались предположения, что в этом деле имело место убийство либо самого Питтезела, либо того, чье тело действительно находилось в доме на Кэллоу-Хилл-стрит, большинство было сосредоточено только на мошенничестве со страховкой, в котором признался Холмс. Одного этого дерзкого преступления было достаточно, чтобы сделать его знаменитым. В течение следующих нескольких дней Холмс стал национальной знаменитостью. Преступником, намного превосходящим уровень, на котором когда-либо был Мэрион Хеджпет. Репортеры во всех городах, где жил Холмс, принялись за работу, устанавливая его предысторию. Пока инспекторы страховой компании пытались докопаться до сути дела, а полиция сбилась с ног в поисках Бенджамина Питтезела и его детей, Холмс коротал свои дни в одиночной камере окружной тюрьмы. Он годами был настолько занят, что теперь у него внезапно появилось огромное количество свободного времени, которое он мог тратить на то, чтобы думать и анализировать. Он послал за суперинтендантом в управление безопасности и заявил, что все его предыдущие утверждения были неправдой. Он вдруг огорошил всех новым, так называемым, признанием. Холмс сказал, что Питтезел умер, покончив с собой или случайно, а он лишь подстроил все так, чтобы его жена получила страховку. И что его дети живы и здоровы и живут с Минни Уильямс в Лондоне, где их можно легко найти. Но никто в офисе окружного прокурора уже не верил ни единому его слову. «Есть серьезные подозрения, Холмс», — сказал инспектор, — «что вы не только убили Питтезела, но и убили его детей. Лучший способ снять эти подозрения — открыть местонахождение детей. Где их найти?» Холмс чуть не прослезился, отрицая обвинение. «Зачем мне убивать невинных детей? Дети с Минни Уильямс в Англии», — утверждал он. Единственным шансом были масштабные тщательные поиски. Но дети исчезли в октябре 1984-го, а был уже июнь 85-го, так что шансы были мизерно малы. Однако сам Холмс узнал, что найти их останки не так уж и невозможно. Перед отъездом он поговорил с детективом Фрэнком Гейером и ввел в свое повествование нового персонажа – Эдварда Хэтча. Хэтч, по словам Холмса, был каменщиком и разнорабочим из Чикаго, который путешествовал с ним время от времени и должен был доставить детей Минни Уильямс. 27 мая Холмс предстал перед судом за мошенничество со страховкой. Его усы теперь были длиннее и волнистее. В тюрьме он набрал вес и был опрятно одет в темный костюм с золотыми карманными часами. Этот короткий судебный процесс был задокументирован далеко не так хорошо, как последующий. В первый же день Холмс, к удивлению многих, не признал себя виновным и выступил с пространным заявлением, повторив, что он сказал в признании номер два. К декабрю 1985-го Холмс постепенно исчез из новостей. Сент-Винсент-стрит, Торонто. В некотором отдалении от дороги стоял аккуратный небольшой коттедж, простой по стилю и архитектуре, окруженный цветущими растениями. Через входную дверь посетители попадали в длинный коридор, который делил дом на две части и вел на кухню. Но что-то в этом милом домике было не так. Нынешние жильцы, семья Армбруст, чувствовали ужасный запах, исходящий из подвала. Утром 15 июля детективы Фрэнк Гейер и детектив Кадди из местной полиции отправились к ним домой. Госпожа Армбруст рассказала детективам, что они нашли несколько фрагментов одежды, частично обгоревших, вещи под раковиной, а также деревянное игрушечное яйцо с игрушечной змейкой на пружине внутри. Фрэнк Гейер был тем, кого можно было назвать знаменитым детективом того времени. Он больше полагался на свой интеллект, чем на физическую силу. В его распоряжении были деньги и различные фотографии. На некоторых были запечатлены дети, а на других – чемоданы, которыми пользовались дети и их мать. Но никто на самом деле не ожидал, что он и правда найдет детей. Однако Гейер взялся за дело с энергичным энтузиазмом. Тогда он не знал, насколько эмоционально ошеломляюще для него закончатся эти поиски. И вот, оказавшись в доме по Сент-Винсент-стрит, Гейер и Кадди спускались в подвал через люк на кухне. Спустя мгновение Кадди нашел место в земле, которое было мягче, чем на остальной территории. После того, как они углубились сантиметров на 30 в землю, зловоние, на которое жаловалась семья Армбруст, становилось все сильнее и продолжало усиливаться по мере того, как они копали дальше. На глубине чуть меньше метра детективы обнаружили кость и позвонили в местное похоронное бюро. Когда прибыл гробовщик, детективы уже закончили выкапывать два тела. Иллюстрация газеты «Торонто», изображающая тела, найденные погребенными в подвале, была опубликована всего через несколько часов после обнаружения и, возможно, написана с натуры. Девочки были брошены в могилу обнаженными. Элис Питезел лежала в позе эмбриона, ее волосы были заплетены и завязаны лентой. Нелли Питезел лежала на своей сестре, а волосы закрывали ее лицо. Тела сильно разложились, и хотя Элис перекладывали на брезент с величайшей осторожностью, из-за веса ее заплетенных волос скальп соскользнул с ее черепа. На трупах не было обнаружено никаких признаков физического насилия, что указывало на то, что они умерли либо от удушения, либо от отравления. Из неглубокой могилы девочек поместили в простые гробы и отвезли в морг для дальнейшего расследования. С обнаружением тел девочек Холмса больше не будут называть мошенником, аферистом и проходимцем. Теперь он убийца. Кэрри Питерзелл должна была прибыть в Торонто 18 июля на следующий день в морг для опознания тел, которые, предположительно, принадлежали ее дочерям. Коронер и его ассистенты накрыли тело Элис простыней, сняли с черепа все гнилостные ткани и очистили зуб. Ее голову покрыли бумагой, в которой было отверстие, чтобы Кэрри могла узнать личность по зубам. Совсем как недавно сама Элис опознавала своего умершего отца Бена Питерзелля, Кэрри Питерзелл несколько минут колебалась, пока не подтвердила, что это ее дочь. «А где Нелли?» – спросила Кэрри Питерзелл и обернулась. Ее взгляд упал на темные волосы, выглядывающие из-под простыни на другом столе. Страдания бедной потрясенной женщины сложно было описать. Один из ассистентов, суровый мужчина, расплакался, глядя на нее. У миссис Питерзелл началась истерика, и ей вызвали врача. На следующий день девочек должны были похоронить на кладбище Сент-Джеймс. Когда Холмсу сообщили новости о том, что тела девочек найдены, он сказал: «Что ж, я думаю, меня за это повесят». В одночасье история Холмса снова стала национальной новостью. Мошенник оказался еще и убийцей. Причем не просто убийцей, а таким, которому еще не было равных в истории. Этот взгляд на Холмса был главной темой чикагских газет в течение примерно двух недель после обнаружения тел. И тут люди вспомнили о таинственном, почти пустом здании на 63-й улице. Как только было подтверждено, что два тела, найденные в Торонто, принадлежат Элис и Нелли Питезел, следователи начали осматривать замок Холмса. На тот момент здание находилось в плачевном состоянии. Третий этаж поврежден пожаром и покрыт неприглядной временной крышей, а также опечатан прошлой зимой. Но замок не был полностью заброшенным. Магазины на первых этажах все еще работали. Робинсон по-прежнему управлял аптекой, а ювелир Дэвис – ювелирной лавкой. Кондитерская Бартон работала в помещении ресторана. Что, правда, не все квартиры были заселены. Только семья Патрика Квинлана все еще жила там. Недавно избранный мэр назначил начальником полиции Энглвуда Джона Баденаха. Ранним утром в пятницу 19 июля 1895 года Баденаху было поручено возглавить расследование внутри здания Холмса и допросить подозреваемых. Расследование в чикагской штаб-квартире Холмса стало международной сенсацией и разрослось до таких масштабов, что было не по силам Баденаху как следователю. Поэтому он выбрал двух человек, сержанта-детектива Джона Нортона и инспектора Джона Фицпатрика, чтобы возглавить поиски под его руководством. Эти трое мужчин, всех звали Джон, у всех были усы, выполняли большую часть работы местной полиции по делу Холмса. Нортон в конечном счете стал начальником чикагских детективов в эпоху Аль Капоне. Робинсон, фармацевт из аптеки на первом этаже, и ювелир Дэвис сообщали, что в подвале стояла вонь, которую они никогда раньше не ощущали. Двое мужчин провели инспекторов в подвал и по всему остальному зданию и показали инспекторам сейф в задней части аптеки. Тот самый, которым Холмс завладел обманным путем в начале строительства, а также лифт, который спускался с третьего этажа в подвал. Фитцпатрик предположил, что сейф мог использоваться для того, чтобы заглушать голоса любого, кто может быть заперт внутри. Когда-то в подвале было размещено гротескное приспособление, получившее название «определитель эластичности». По словам его изобретателя, доктора Холмса, аппарат был технологическим чудом, целью которого было создание расы гигантов путем растягивания подопытных в два раза по сравнению с их нормальной длиной. Однако тем, кто рассматривал его вблизи, устройство не казалось чудом современной техники. Похоже, это была средневековая пыточная стойка, но мы уже знаем, что у Холмса было еще множество псевдонаучных проектов и идей, которые он надеялся продать невеждам и, конечно же, получить за это деньги. Рядом с сейфом детективы обнаружили большую панель, которую оторвали от стены, и в нише за ней оказались обугленные кости, часы, цепочка и пуговицы. Ювелир Дэвис немедленно заявил, что узнал часы и цепочку. Когда-то он ремонтировал их для Мини Уильямс. Дэвис также вспомнил, что в какой-то момент Холмс распорядился затащить на третий этаж, где была печь, сундук такой тяжести, что потребовалось усилие трех человек. К сожалению, кости и цепочка часов не были достаточными уликами, чтобы обвинить Холмса в убийстве Мини Уильямс, хотя возникли подозрения, что Холмс убил и расчленил тело и попытался сжечь ее останки в печи. После первого дня расследования, 20 июля, чикагские газеты уверенно объявили, что Минни и Нэнни Уильямс были заживо кремированы в печи на третьем этаже. Толпы людей, которые видели утренние заголовки вроде «сожжены в печи», собрались у здания, и полиции пришлось их сдерживать. Тем временем бригада из рабочих работала внизу, раскапывая подвал. Газета «Таймс Геральд» драматизировала работу землекопов, рассказывая: их душили отвратительные запахи газа и отработанного масла. Заколоченные окна не пропускали дневной свет. Зловоние, похожее на запах разлагающейся плоти, затрудняло дыхание. Они глубоко зарылись во влажную землю. Они наткнулись на запутанную массу труб, идущих неизвестно откуда. Это место было похоже на одно из промозглых логовищ алхимиков древности, пустынное и таинственное. Смерть, кажется, присутствует везде, где находят улики, что это дело рук Холмса. Нортон и Фитцпатрик продолжили тщательный обыск на третьем этаже, заглядывая под полы и в шкафы. Они нашли бутылку с карболовой кислотой. При более тщательном осмотре пространства за плитой было обнаружено еще несколько фрагментов того, что казалось фрагментами пяти костей. Когда они уходили, репортеры, которые по разрешению полиции могли свободно бродить по зданию, копались в том, что казалось им останками человека. Один врач догадался доставить фрагменты в лабораторию доктора Моргана, который провел кислотный тест, чтобы определить, были ли фрагменты костными. Результаты показали, что это была просто затвердевшая глина. Репортеры, побывавшие на месте происшествия, сделали самые смелые заявления о здании. Очевидно, что его структура была спланирована и использовалась для быстрого и тайного устранения лиц, которых избрал известный преступник, и которые лучше послужили бы ему мертвыми, написали они. Квартиры и подвалы представляют собой единый лабиринт ложных проходов, люков-ловушек, уединенных квартир, щелей, подвижных панелей и мириад дверных проемов. Знаменитая схема New York World, на которой два этажа объединены на иллюстрации из Times Herald, и комнатам даны наводящие на размышления названия. К 22 июня здание в Энглвуде официально получило титул «Замка убийств». Учитывая количество газетных репортеров, публикующих истории о костях, ранних аферах Холмса и убитых сестрах Питтезел и Уильямс, Исчезновение Джулии Перл Коннор также вскоре всплыло на поверхность, поскольку репортеры начали опрашивать соседей и прежних жильцов здания, которые только теперь осознали, что ничего не слышали о Джулии с 1891 года. Во второй половине дня детектив Нортон наткнулся на ящик с инструментами в кладовой на втором этаже, в котором лежал 6-метровый моток веревки толщиной в сантиметр, часть которой была испещрена чем-то похожим на пятна крови. Пэт Квинлан, сопровождавший Нортона, настаивал на том, что это просто веревка. Хотя в подвале была найдена кошенильная краска, которая могла бы объяснить появление пятен. Дневные газеты выдвинули теорию о том, что Холмс подвешивал своих жертв в шахте фиктивного лифта. Он их повесил? Вечерний журнал. Ключ в ящике с инструментами. Ежедневные новости. Хотя история о том, как Холмс вешал людей в шахте, со временем стала стандартной частью его истории, это было не более чем игрой воображения Нортона. 24 июля, когда численность рабочей силы в подвале была увеличена, один из мужчин, ответственных за раскопки, Пэт МакГоверн, обнаружил в слое негашенной извести нечто похожее на кости. Всего было 17 или 18 костей, несколько из которых, по-видимому, были ребрами. Одна походила на таз, а одна, возможно, была челюстью. В земляном подвале также были обнаружены спутанные клочки волос, осколки разбитых бутылок. Кости были доставлены доктору Робинсону из аптеки, который заявил, что они принадлежат человеческому ребенку в возрасте от 6 до 8 лет. Перл Коннор было примерно столько же лет, когда она исчезла в канун Рождества 1891. Нортон и Фицпатрик не были уверены, было ли тело ребенка просто захоронено или же было расчленено. Хаотично рассыпанные кости вызывали еще один вопрос. Мог ли это быть не один человек? Но власти не подтвердили, что кости принадлежали Перл Коннор, поскольку она исчезла более 3 лет назад. Если бы ее похоронили вместе с негашенной известью, которая была щедро рассыпана по подвалу, то тело бы не сохранилось совсем. Позже в тот же день под лестницей в подвале замка был найден еще один слой негашенной извести с тем, что, по-видимому, было еще одним набором человеческих костей. Хотя голова и ноги отсутствовали, доктор Стрингфилд осмотрел их и подтвердил, что они тоже были человеческими. В пятницу в подвале замка нашли старый зонтик и губку непонятного цвета. Но самой заслуживающей внимания находкой стала большая скамья. При внимательном осмотре обнаружилось, что она была покрыта странными пятнами и с тонкими линиями, которые могли быть следами от ножа. Именно эта скамья в более поздних пересказах стала столом для препарирования. Подвергся обыску и второй замок Холмса в Форт-Уэрте. Снаружи здания при входе осталась табличка с надписью «Вход воспрещен, Б.Т. Лайман». Это место казалось по меньшей мере таким же странным, каким был Чикагский замок. В нем было 67 комнат и более 200 дверей, многие из которых не служили никакой очевидной цели. Если бы замок Холмса в Форт-Уэрте был построен в средние века, его, вероятно, назвали бы «Замком тысяч дверей». В здании было легко заблудиться. Репортеры нашли здание в темном переулке недостроенным, заросшим сорняками, мрачным и непривлекательным. Оно очень долго простояло пустым из-за судебного разбирательства по поводу права собственности. В конце концов, в 1900 году строение превратили в отель. В этом замке Холмса на Раск-стрит действительно произошла одна смерть. В 1898 году печатник из Форт-Уэрта умер от передозировки морфия в одной из комнат верхнего этажа, где жил в течение 3 месяцев. Начали распространяться истории еще о 3 пропавших людях. Миссис Кейт Горки, вдове, которая некоторое время управляла рестораном в замке, ее дочери и сестре Кейт, все еще известная только как Лис. Мистер Чаппелл, брат Минни и Нэнни Уильямс, Джонатан Белкнап и многие другие стали предполагаемыми жертвами Холмса. Тысячи поездов ежедневно прибывали и убывали из Чикаго. Каждый день в среднем 2 человека попадали под колеса поездов на городских железнодорожных переездах. Уличные дилижансы падали с разводных мостов, лошади, пугающего либо, неслись и врезались вместе с повозками в толпу. По дюжине жизни ежедневно уносили пожары. Дифтерия, тиф, холера, инфлюенса считались обычными заболеваниями. Помимо всего этого были еще и убийства. Дело в том, что, приезжая в Чикаго из сельской местности в поисках более яркой жизни, подающие надежды молодые люди были полны мужества и амбиций. И было еще одно качество, которым обладали эти толпы мигрантов. Они были полны невинности. Только что приехавшие из провинции немало что знали об опасностях большого города, о его темной и жестокой изнанке. Ибо наряду с тысячами трудолюбивых людей город привлекал людей совсем иного сорта. Мегаполис заманивал их не сверкающими перспективами, а окутывающими его тенями, отсутствием работы, обилием добычи, не жаждой успеха, а запахом крови. Часто умершие так и оставались неопознанными. Во время функционирования выставки количество убийств резко возросло в национальном масштабе, но особенно оно выросло в Чикаго. В мегаполисе полиция ощутила явный недостаток личного состава судмедэкспертов для того, чтобы сдерживать рост преступности. В первые 6 месяцев 1792 года в городе было зарегистрировано почти 800 случаев насильственных смертей. Это по 4 случая в день. Большинство из них случалось по причине ограблений, ссор или ревности, но те, которые носили более нетривиальный характер, тут же были приписаны владельцу мрачного замка на углу 36-й улицы и Уоллес. Воображение общественности рисовало ужасы, которые творились в тайных комнатах и темных подземельях замка ужасов, а газеты подпитывали эти фантазии не менее ужасными статьями. В результате Холмсу приписывали от 10 до 200 убийств. Кто знает, может быть, в Тумбукту или на Сандвичевых островах будут найдены какие-нибудь кости, которые могут быть предъявлены в качестве улик, изобличающих этого человека, сказал адвокат Холмс. Дошло до того, что когда предполагаемых свидетелей просили рассказать истории о Холмсе после его ареста, они приводили тот факт, что Холмс никогда не смотрел им в глаза в качестве доказательства того, что он был преступником. А причиной в установлении контакта, как вы помните, было его врожденное косоглазие. Все больше и больше людей, побывавших в замке всего раз или два, рассказывали истории о том, каким чудом удалось спастись. Мрачный ужас вокруг замка, казалось, сгущался, но это не остановило Банденха. Он продолжал вести себя так, как будто раскрыл все дела, которые не удалось раскрыть его предшественникам. Ситуация все больше и больше выходила из-под контроля. Ювелир Дэвис с целью заработать на любопытной толпе установил возле двери сундук с надписью «Таинственный сундук Холмса». Он также продемонстрировал несколько реликвий, которые, по его словам, принадлежали Минни. Парикмахер неподалеку выставил на витрину жилет, который якобы принадлежал Холмсу, а также корзину для мусора, которую, по его словам, принесли из кабинета доктора. Согласно записям пожарной службы, 19 августа в 1:40 утра вспыхнул пожар. Замок Холмса сгорел, и хотя не был уничтожен в результате пожара, все оставшиеся улики на втором и третьем этажах были уничтожены. Неделю спустя, 26 августа, начались работы по сносу двух верхних этажей. Вскоре они были перестроены и превращены в квартиры с новой башенкой, на которой была надпись «Квартал Чандлеров», официальных владельцев. Газеты десятилетиями продолжали называть его замком Холмса, но от оригинала сохранились только первый этаж и подвал. По мере того, как рос список предполагаемых жертв Холмса, потенциальных жертв, которым удалось вырваться из его лап в последнюю секунду, и количество псевдоулик, стало понятно, что большинство фактов, которыми обрастало дело, не несут никакого смысла. Детективы-любители обнаружили микроскопические пятна на полу в замке, которые невозможно было разглядеть без лупы, и детектив в Банденах уже не рвался проверять, правда ли это. Никто не стал расследовать и слухи о том, что где-то обнаружена печь Холмса, которую он перевез из замка. Пожар ознаменовал окончание расследования для чикагской полиции. Они сами приложили руку к тому, чтобы превратить дело Холмса в фарс, о чем предпочитали не говорить, и разрушение здания стало удобным предлогом остановиться. В конце августа Банденх рявкнул, что даже если он обнаружит, что Минни Уильямс жива и находится в Чикаго, встреча с ней не стоит его времени. Детективы сосредоточились на главном вопросе – где Говард Питезелл? В письме, которое Элис написала бабушке и дедушке, которое попало в руки полиции, было выражение «Говард сейчас не с нами». Почему девочка не сказала, где они расстались с Говардом? Простая фраза или предложение рассказали бы историю. Детектив Гейер продолжал упорные поиски в Детройте и Индианаполисе, но ему не удавалось найти ничего, что помогло бы получить ключ к разгадке. Во всех газетах были опубликованы фотографии Холмса и Говарда Питтезела, и казалось, что каждый мужчина и женщина и ребенок в Индиане были бдительны и пытались помочь полиции в поисках пропавшего ребенка. Но начинало казаться, что преступник перехитрил сыщиков, профессионалов и любителей, и что исчезновение Говарда Питтезела войдет в историю как неразгаданная тайна. Холмс придерживался все той же истории. Он отдал мальчика миссис Уильямс и мистическому Хэтчу. И вот тогда он видел Говарда в последний раз. Детектив Гейер с напарником колесили по городам, где, предположительно, останавливался Холмс, обыскивая отели и пансионы и беседуя с агентами по недвижимости. Детективы искали в небольших городках рядом с Индианаполисом и, наконец, закончили работу во всех, кроме одного. Утром во вторник, 27 августа, Гейер и Гэри сели на троллейбус до Ирингтона. Так как гостиниц в городе не было, они решили поискать агентов по недвижимости. Мистер Браун, пожилой джентльмен, молча слушал, а затем, поправив очки, долго смотрел на фотографию Холмса. «Да», — наконец сказал он, — «я помню человека, который снял дом в октябре 1894 года». Однажды прошлой осенью этот человек вошел в мой офис и очень резко сказал: «Мне нужны ключи от этого дома». Я очень хорошо запомнил его, потому что мне не понравились его манеры. Мне показалось, что ему следовало бы больше уважать мою седину. Так детективы вышли на дом Лангстеров на Юнион-авеню и в Ирвингтоне, который Холмс одно время снимал. Коттедж находился в крайне восточной части города, в отдалении от других. К западу росла небольшая роща молодых деревьев Катальпы. Войдя в дом, детективы сначала обыскали подвал. Он был разделен на две части. Задняя с цементным полом и передняя с глиняным. Но пол был твердым, как кремень. Было совершенно очевидно, что его не раскапывали. Пространство под нижней частью крыльца закрывала решетка. И под ней Гейер увидел сломанные остатки сундука. Потребовалось всего мгновение, чтобы убрать ступеньки, ведущие под крыльцо, и детектив нашел то, что оказалось веским доказательством. Кто-то пытался починить сундук с помощью полоски синего ситца. Кэрри Питтезел подтвердила телеграммой, что это сундук ее детей. Затем детективы принялись осматривать сарай и другие надворные постройки. В сарае стояла большая угольная печь, на поверхности которой были пятна, похожие на кровь. Мужчины начали копать на территории дома в поисках останков везде, где были мельчайшие признаки того, что поверхность была потревожена. После того, как они углублялись почти на метр, Гейер приказывал остановиться. К тому времени около дома собралось несколько сотен человек, серьезно мешавших действиям детективов. День клонился к закату, и было решено отложить дальнейшие поиски до следующего дня. Но вечером того же дня в Индианаполис к детективу Гейеру прибыл доктор Барнхилл и открыл небольшой пакет с несколькими кусочками обугленной кости, которые, как он заявил, были частью бедренной кости и черепа ребенка от 8 до 12 лет. Доктор объяснил, что после того, как детективы покинули дом Ирвингтонов, он и доктор Томпсон продолжили поиски. Их сопровождали два мальчика – Уолтер Дженни и Оскар Кеттенбах. Один из мальчиков предложил поиграть в сыщиков, и дети прошли в ту часть подвала, где была печная труба. В дымоходе было отверстие. Дженни сунул туда руку и вытащил горсть пепла, среди которого был кусочек кости. Мальчики продолжали доставать пепел, кусочки костей, а потом побежали и позвали врачей, которые вскоре определили характер находки. Доктор также извлек из дымохода фотографию, изображение на которой было выжжено. Прекратив поиски в сарае, детективы спустились в подвал дома Ланкастеров и начали просеивать груды золы, сажи и мусора, отделяя фрагменты костей, кусочки обгоревшей ткани, пуговицы и другие улики. Их собственные лица почернели от сажи. Пепел из печи Гейера и Гэри выбрасывали во двор, где зрители подбирали маленькие кусочки в качестве омерзительных сувениров. На дне дымохода была обнаружена довольно крупная обугленная масса, разрезав которую детективы нашли часть желудка, печени и селезенку, все сильно обгоревшие. Также была обнаружена тазовая часть тела. Все это было передано доктору Бартхиллу для исследования. В поисках других улик Гейер и Гэри нашли пальто мальчика у бакалейщика в Ирвингтоне. Торговец сказал, что в начале октября 1894 года в его магазин зашел мужчина и оставил у него пальто, сказав, что на следующее утро за ним придет мальчик, но тот так и не появился. Позже Кэрри Питтезл подтвердила, что пальто принадлежало ее сыну. Она неоднократно штопала его и пришила дополнительный карман. Также были опознаны маленькая Юла и жестяной человечек, которые Питтезл купил Говарду на всемирной выставке, которые были найдены в доме. Миссис Питтезл сама положила их в багаж перед отъездом Холмса и Нелли и Говардом из Сент-Луиса. Маленькая булавка для шарфа и пара туфель, по словам миссис Питтезл, также принадлежали Говарду, а крючок для вязания – ее дочери Элис. Полностью убежденные в том, что не нашли все, что осталось от маленького Говарда Питтезла, детективы наконец-то могли спать спокойно. Эльвит Мурман дал показания, что однажды днем в начале октября 1894-го он подошел к дому и увидел транспортный фургон с мебелью, а также мужчину и мальчика, помогавших разгружать его и переносить вещи в дом. Позже днем он пошел доить корову, а мужчина, который был с мальчиком, подошел к нему и попросил помочь ему установить печь. Что он и сделал. Мурман спросил того человека, почему бы ему не подключить природный газ и не пользоваться газовой плитой. На что мужчина ответил, что газ вреден для детей. Свидетелю показали фотографию Холмса и Говарда Питтезла, и он опознал обоих. Доктор Байрон, дантист, очень искусно вставил зубы в восковые челюсти, которые превосходно демонстрировали возраст. А доктора Барнхилл и Томпсон составили исчерпывающий и научный отчет об остальном содержимом дымохода. Присяжные коронера установили, что останки принадлежали маленькому Говарду Питтезлу. Имя Эмилин Сигранд также всплывает. 27 июля полиция заметила в сейфе, установленном в замке, отпечаток ноги. Полиция полагала, что это был женский след, что привело к предположению о том, что Холмс запер женщину в хранилище. Возможно, она задохнулась там, после чего Холмс, обладавший анатомическими познаниями и высокой толерантностью к процессам разложения и разделения тел на части, в конечном итоге разрезал ее тело, как и тела Минни и Нэнни, а затем разложил их по пакетам или чемоданам и выбросил, возможно, в озеро Мичиган, поскольку они так и не были найдены. Герман Уэбстер Маджетт, он же H.H. Холмс, обвинялся большим жюри округа Филадельфия в том, что 2 сентября 1894 года он убил Бенджамина Фриланда Питтезла. В сентябре 1895 заключенный был привлечен к суду и заявил о своей невиновности, и в ответ на вопрос, заданный ему глашатаем суда, не признавая себя виновным, кем вы будете судимы, ответил «Богом и моей страной». После того, как заключенный заявил о своей невиновности, окружной прокурор попросил суд назначить день судебного разбирательства. Он предложил установить такую дату, чтобы узник и государство успели подготовиться к великому состязанию, которое определит, виновен или невиновен обвиняемый. Судебное разбирательство должно было состояться в понедельник 28 октября, через 5 недель. В первый день судебного процесса Холмс вошел в зал суда через боковую дверь и сел на скамью подсудимых, место, окруженное коротким забором, доходившим ему до пояса. Было очевидно, что разоблачения предыдущих месяцев тяжело сказались на нем. В мае он выглядел уверенным в себе и хорошо одетым, с аккуратно подстриженными усами. Теперь у него отросла клочковатая борода, как у Ван Дайка, а одежда была неопрятной. Его глаза были ввалившимися, а на лице безошибочно угадывалась бледность. Защитой Холмса были два начинающих адвоката лет 25, ознакомленные со всеми деталями дела – Уильям Шумейкер и Самюэл Роттон. Но им не хватало ресурсов и опыта. В день суда ходатайство адвокатов об отсрочке было отклонено. Затем адвокат обратился к суду с ошеломляющим заявлением о том, что подсудимый отстранил их от дела и намерен защищаться самостоятельно. Майкл Арнольд, председательствовавший в том процессе, приказал продолжить рассмотрение дела, несмотря на то, что адвокат защиты покинули Холмса. К тому времени, когда процесс отбора присяжных был завершен, Джордж Грэм, окружной прокурор, выступил со вступительным словом, изложив суть дела, рассказав всю историю, как, по его мнению, это произошло, начиная с обнаружения тела Бенджамина Пирзела и заканчивая передвижениями Холмса осенью 1894-го. Затем последовала одна из самых замечательных сцен, когда-либо виденных в зале суда. Заключенный, судьба которого решалась, допрашивал каждого присяжного по мере того, как тот появлялся для допроса с умением и проницательностью, которые поражали всех. Вскоре стало совершенно очевидно, что коварный преступник пытался сыграть на сочувствии. На второй день суда адвокаты Холмса вернулись, судебный процесс пошел в традиционном стиле. Поскольку судебно-медицинские доказательства для идентификации жертв убийства не существовали в течение еще нескольких лет после казни Холмса, все улики и заявления против него были основаны на свидетельских показаниях и полицейских отчетах. 35 свидетелей из Цинциати, Индианаполиса, Ирвингтона, Детройта, Торонто, Берлингтона, Бостона и Техаса давали показания по делу. Все без исключения узнавали подсудимого, хотя на время суда ему было разрешено отрастить бороду. Он был опознан как человек, которого видели с детьми Питерзелов, хотя он каждый раз представлялся другим именем. Когда вся публика заливалась слезами от душераздирающего повествования миссис Питерзел, арестант неподвижно сидел на скамье подсудимых, строчил записи и изредка поглядывал на женщину, мужа и детей которой он так жестоко убил. Судья Арнольд заявил: «Правда страннее вымысла, и если история миссис Питерзел правдива, это самый потрясающий пример того, как один разум может овладеть другим из всех примеров, что я видел, из всех, что читал». Джорджиана Йок, третья жена Холмса, сидела в зале суда с черной вуалью на лице. Для нее было шоком, что доктор казался двоеженцем. Сюрпризом стало и существование мистера и миссис Маджет, ведь Холмс уверял ее, что он последний в роду. Теперь против Холмса были собраны доказательства убийств. Она хотела показать ему, что не хочет иметь с ним больше ничего общего. В перерывах между дневным и ночным заседаниями Холмс пожаловался охраннику, что тюремная жизнь была одинокой, скучной, и сказал: «Если бы у меня только была птица или скрипка». Затем его глаза загорелись, и он заявил: «Однажды я одурачил вас, ребята. У меня был живой цыпленок, и он составлял мне компанию целый месяц. Разрешали приносить еду мне в тюрьму, и у меня было несколько свежих яиц. Я согрел одно, завернув в пальто, и из него вылупился цыпленок. Вы не можете себе представить радость и удовлетворение от того, что я благополучно привнес жизнь в этот мир, чтобы составить себе компанию в этой камере. Маленький цыпленок любил меня, и я заботился о нем. Потом он умер, как умирает все, что мы любим в этом мире». Охранник ушел, пробормотав, что Холмс наверняка застраховал жизнь цыпленка. Последний шестой день судебного разбирательства состоялся 2 ноября 1895 года. Некоторые из присяжных отправились осмотреть реликвии, которые Грэм хранил в своем кабинете, который теперь превратил в миниатюрный музей. Там были зубы Говарда, часть его черепа и вся печь, в которой было сожжено его тело. Барлоу заявил, что рядом с ним было обнаружено некоторое количество цианида, и что, по его мнению, Холмс использовал этот яд, чтобы убить всех троих детей. К 9 часам вечера присяжные вернулись в зал суда после двухчасового обсуждения и вынесли вердикт: виновен в убийстве первой степени. Адвокаты будут просить о другом судебном разбирательстве, но ему не суждено было состояться. 30 ноября в коридорах судов Филадельфии распространился слух о том, что дело Холмса рассматривается в зале и что Холмсу может быть вынесен официальный приговор. Внутрь хлынули десятки людей. Холмс прибыл в своей обычной черной тюремной одежде и шляпе. Он был так же спокоен, так же безразличен и так же непоколебим, как всегда. 30 ноября судья Арнольд огласит приговор. «Герман Уэбстер Маджет, он же Генри Говард Холмс, мне нечего вам сказать сверх того, что содержится в заключении, которое я только что прочитал, Мне ничего не остается делать, кроме как действовать и вынести приговор, вынесенный законом, а именно, вас отвезут отсюда туда, откуда вы пришли, и оттуда к месту казни, и там повесят за шею, пока вы не умрете, и да смилуется Бог над вашей душой. Присяжные выдохнули. Аминь. Холмс взял свое пальто, повернулся к Ротану и сказал: «Ну, это все». Когда Ротан кивнул, Холмса отвели в камеру, где он и его совет планировали подать апелляцию в Верховный суд Пенсильвании. В тот вечер в тюрьме он плотно поужинал и попросил вечерние газеты, спокойный, как всегда. 30 января 1896 года, когда Холмс ожидал решения Верховного суда, его осмотрел доктор Юджин Телбот, который позже опубликовал свои выводы в журнале Американской медицинской ассоциации. В отчете говорилось, что Холмсу было 36 лет, рост 1,70 м, вес 68 килограммов. У него были каштановые волосы, чрезмерно растущие на теле и лице. Его левый глаз косил, что, по словам Телбота, было унаследовано от одного из родителей. Во время осмотра Холмс сильно кашлял, и Телбот полагал, что если бы смертный приговор и был заменен пожизненным заключением, узник вскоре умер бы от туберкулеза. Он также заметил глубокие вмятины в левой лобной и затолоченной областях головы Холмса. Тот объяснил, что они появились из-за того, что в него попал кирпич во время железнодорожной аварии, когда ему было 30. В той самой аварии, в которой он рассказал своей семье, которая вызвала у него амнезию, историю, от которой он до конца не отказался. Стенки его грудной клетки также оказались деформированными. 4 марта Ротан доехал на трамвае до тюрьмы Моэминсинг и попросил охранника отпереть тяжелую железную дверь. Холмс слегка подпрыгнул от неожиданности, когда вошел его адвокат. «Холмс», — сказал Ротан, — «я пришел, чтобы проинформировать вас о решении Верховного суда. Решение только что было вынесено, и вы должны подготовиться к худшему». Холмс сохранил спокойствие и сказал, что он ожидал именно этого и был готов умереть. Апелляция ничего не дала. На следующий день губернатор Гастингс назначил датой казни 7 мая. Холмс наслаждался Пасхой с отцом Дейли, духовным наставником, с которым он довольно подружился, небрежно обсуждая приготовление к собственной казни. Он был раздражен, когда увидел статью «Worlds», но улыбнулся рисунку, на котором он был изображен в окружении призраков своих жертв. «Какая ошибка», — сказал он. «Я не вижу никаких призраков». До казни газеты несколько раз предлагали Холмсу написать признание за вознаграждение от 5 до 7,5 тысяч долларов. 5 апреля газета New York World объявила, что H.H. Холмс сделал признание их журналисту, которое скоро будет опубликовано. Из анонса следовало, что Холмс признает, что он убил не только 9 человек, о которых ходили слухи, но и еще 11, а также покушался на 6 убийств. Но New York World не сговорились с Холмсом о цене и просто все выдумали. Philadelphia Inquirer также опубликовала признание, отличающееся от того, которое планировала опубликовать New York World, но настолько же неправдоподобное. Некоторые из упомянутых Холмсом жертв были все еще живы, а другие умерли из естественных причин. Из 27 убийств только 3 или 4 могли быть возможными. Когда Холмса спрашивали о его признании газетам, он отвечал: «Газеты хотели сенсационную историю, и я дал им ее». Действительно, рост репутации Холмса как суперзлодея может стать его собственной, последней и величайшей аферой. Примерно в то же время, когда многочисленные газеты предлагали Холмсу сделать признание, он также получал много предложений за свой труп. Люди, которые считали Холмса чудовищем, воплощением зла, маньяком и убийцей, сами демонстрировали свои варварские пристрастия. Сотни профессионалов жаждали получить шанс изуродовать его тело, вскрыть его, расчленить, сохранить его части, чтобы поэкспериментировать и удовлетворить собственное любопытство. Холмсу эта мысль совсем не нравилась. «Это мое законное право протестовать против любого посмертного исследования, проводимого на мне. У меня есть письменные инструкции для адвоката мистера Ротана следить за тем, чтобы над моим телом не было совершено никакого надругательства», — говорил он газетчикам. Вряд ли Холмс раскаялся в содеянном, но он отчаянно хотел жить. До казни оставалось около 3 недель, и он отчаянно тянул время. 14 апреля Гейера пригласили в камеру Холмса, куда он его вызвал, и был потрясен, обнаружив доктора в крайне нервном возбуждении. Холмс склеил множество маленьких листков желтой бумаги в один длинный свиток, который тянулся туда и обратно по полу. Листки были испещрены странными символами и бессмысленными иероглифами. «Это, — с гордостью сказал ему Холмс, — мой гороскоп, тщательно составленный мной самим. Теперь вы не можете не видеть, что ошибаетесь в своих выводах. Теперь вы должны признать, что я не убийца, если только изучите созвездия, под которым я родился, и благоприятные знаки зодиака укажут на мою смерть естественную. Вот увидите. О, я рожден не для того, чтобы меня повесили». Гейер не мог сказать, была ли это попытка наложить магическое заклинание, попытка выдать себя за сумасшедшего или неподдельный психоз. 1 мая Холмс предпринял последнюю попытку избежать виселицы, написав адвокату Кэрри Питтезл письмо, в котором умолял ее обратиться к губернатору с просьбой предоставить ему 5 дополнительных недель для улаживания его дел. Взамен предлагал ей деньги. Но Кэрри Питтезл не обращалась с такой просьбой к губернатору. По мере приближения даты казни, Холмс проводил большую часть своего времени за чтением религиозных текстов и участвовал в службах. Холмс в отчаянной попытке хватался за соломинку. Из скептика и атеиста он превратился в верующего человека. Старался увидеть божественный свет и надеялся, что все будет в порядке. Адвоката Джепту Хоу судили по обвинению в заговоре. Но поскольку он был обвинен в заговоре с целью обмана компании, а мошенничества не было, Хоу был оправдан и вернулся домой, где возобновил свою адвокатскую деятельность. Причины, побудившие Холмса убить Джулию и Перл, неизвестны. Равно как и то, действительно ли скелеты, найденные в подвале много лет спустя, принадлежали им. После своего ареста Холмс отрицал, что убивал их, а в других случаях признавался в убийстве Джулии во время аборта. Иногда утверждал, что это был несчастный случай, и она умерла во время неудачной операции. Но даже если бы он никогда не собирался убивать Джулию, трудно представить, что он случайно расправился и с Перл тоже. Вероятно, он убил маленькую девочку, потому что так было проще поддерживать ложь о том, что они уехали. Нед, полагая, что Джулия вернулась к своей семье и не хочет иметь с ним ничего общего, уехал из Чикаго. Он узнал, что случилось с его бывшей женой и дочерью, только когда прочитал об этом в газетах. Родители Джулии продолжали писать Холмсу письма с мольбой дать хоть какую-то информацию о местонахождении их дочери и внучки. Что касается сестер Уильямс, Холмс позже утверждал, что Минни сама убила свою сестру в ходе ссоры. Он помог ей избавиться от тела Нэнни, а Минни позже якобы уехала с мистером Хэтчем, своим ухажером. В одном из писем Кэрри Питтезл Холмс написал: «Мы никогда не ссорились», имея в виду его отношения с Бенджамином. Но это была ложь. Они ссорились. Причиной разлада было то, что Питтезл претендовал на часть собственности в замке и на недвижимость сестер Уильямс в Форт-Уорте, Техас. Бенджамин хотел, чтобы Холмс отдал ему, как он считал, его собственность в деньгах, чтобы он мог спокойно осесть с семьей в родном Сент-Луисе. Питтезл пил, и когда напивался, снова и снова возвращался к этой теме. Он знал о махинациях Холмса почти все, а возможно и абсолютно все. Если бы проболтался, это могло отправить Холмса в тюрьму или даже на эшафот. Холмс успокоил Питтезла, предложив ему провернуть еще одно дело перед тем, как расстаться навсегда. Этим делом была махинация со страховкой жизни Fidelity Mutual Life Association в Филадельфии. Холмс увидел удачную возможность избавиться от Питтезла и от его жены и детей, которые также могли претендовать на имущество и недвижимость. Чтобы осуществить этот план, Холмс велел Питтезлу снять дом в Филадельфии, куда он якобы должен был привезти труп. Питтезл рекламировал себя как продавец патентов, и тут Холмс предложил ему продавать жидкость для чистки одежды, в состав которой будут входить хлороформ, бензин и аммиак, и принес все это домой и ничего не подозревающему подельнику. Пока Бенджамин наивно ждал появления трупа для осуществления их плана, Холмс убил его самого. Тогда же, после выплаты страховых денег, которые, как вы помните, он почти полностью прибрал к рукам, Холмс впервые разделяет семью Питтезлов. Избавившись от 4 членов семьи в 3 различных местах, не вызвав ни у кого подозрений, Холмс внезапно остановился. Предстояла задача не из легких, ведь Кэрри Питзелл уже догадывалась, что что-то не так, и Холмс, чтобы все хорошенько обдумать, предпринимает поездку в родной Гилмонтон. Оттуда он поспешил в Бостон, где его и задержала полиция. Если бы этого не произошло, Холмс, вероятнее всего, убил бы Кэрри Питзелл, Дэсси и маленького Уортона. Шестого мая Холмс прожил свой последний полноценный день на земле. Он оставался в камере, читая и беседуя с охранниками. Шериф Клемент руководил строительством виселицы в середине главного тюремного коридора. Стучать старались настолько тихо, насколько это было возможно, и хотя Холмс заметил, что в коридоре происходит какая-то активность, звуки, казалось, не встревожили его. Виселицу быстро собрали и накрыли темной тканью. В камере собрались адвокаты, священник, тюремный врач, Фрэнк Гейер, Джордж Чемберлин и помощник начальника тюрьмы. Немного поговорив с Чемберлином о своей недвижимости в Чикаго, Холмс произнес короткую речь. «Я отрицал перед мистером Ротоном и всеми остальными, что я виновен в убийствах, в которых меня обвиняют, и я хочу повторить это утверждение. Возможно, я был ответственен за смерть Эмилин Сигрант и миссис Коннор, женщины, которая была кассиром моей аптеки в Чикаго, и в обоих случаях смерть наступила в результате моих преступных действий. Я не хотел их убивать. Я не убивал ни Питзелла, ни его детей, ни сестер Уильямс, ни кого-либо еще». Группа отреагировала неловким молчанием. Тем вечером Холмс медленно раздевался, готовясь ко сну, и сказал: «Я не знаю, где буду спать завтра ночью, но этого никто не узнает». Утром приговоренный сказал, что никогда еще не спал так хорошо. Встав с постели, он написал несколько писем. Его последний прием пищи около 8 утра состоял из сухих тостов, кофе и яиц. В день казни ворота тюрьмы открылись в 9 часов для тех, у кого были пропуска. Шериф Клемент хотел ограничить число зрителей 60, но у него не было полномочий помешать тюремным инспекторам впустить еще 20 человек. Большая часть группы состояла из городских чиновников, включая шерифов из других городов и газетных репортеров из Филадельфии и Нью-Йорка. В 10 часов дверь в камеру Холмса открылась, и его припроводили на помост. Поднявшись по ступенькам, он подошел к перилам и посмотрел вниз на группу людей, пришедших посмотреть, как он умирает. Доктор был одет в черный костюм, на шее у него был повязан белый шелковый платок. Он подстриг свои усы. Холмс был бледен, его бил озноб. Первоначально у Холмса не было желания делать последнее заявление перед смертью, но, стоя и глядя на присутствующих, он передумал. Шериф разрешил только при условии, что Холмс не будет устраивать сцен. «Джентльмены, мне нужно сказать всего пару слов. Я бы не стал делать никаких заявлений в это время, если бы не чувство, что если я не заговорю, это будет означать, что я согласен со своей казнью. Я только хочу сказать, что степень моей вины в отнятии человеческой жизни – это убийство двух женщин. Они обе погибли от моих рук в результате моих преступных действий. Однако я также хотел бы заявить, что после этого не возникло недоразумений, что я не виновен в лишении жизни кого-либо из семьи Питзелл, ни троих детей, ни их отца, Бенджамина Питзелла, за смерть которого меня сейчас вешают. Я никогда не совершал убийств. Это все, что я должен сказать». Прошептав еще несколько слов, он опустился на колени, чтобы помолиться вместе со священниками о даровании ему последней милости. Когда Холмс поднялся, заместитель шерифа приступил к работе, надел на заключенного наручники и накинул ему на лицо черный мешок, как это было принято при повешении, и накинул петлю на шею приговоренного. В то время на большинстве эшафотов все еще использовался обычный люк, однако эшафот, построенный для казни Холмса, был немного другим. По взмаху носового платка механизм был приведен в действие, и две доски, на которых стоял приговоренный, разъехались под ним, и он упал на 1,5 метра вниз. Это было не особенно хорошо проведенное повешение. Холмс корчился, тело вращалось, ноги раскачивались, как будто он пытался порвать веревку. Пальцы разжались и разжимались. Двое зрителей упали в обморок. Тело затихло только через несколько минут. Доктор Батчер послушал сердцебиение. Он продолжал периодически прислушиваться в течение следующих 15 минут, прежде чем объявил, что Эйч Эйч Холмс мертв. Тело оставалось в петле в течение еще 30 минут, прежде чем врач дал разрешение снять его. Когда с головы Холмса сняли капюшон, то увидели, что лицо было обесцвечено, желто-оранжевого оттенка, а глаза были полуоткрыты и смотрели вверх жутким взглядом. Рот тоже был открыт, обнажая зубы, каштановые волосы были растрепаны. На шее была видна широкая красная полоса в том месте, где ее передавила веревка. Невероятное ощущение таинственности, окружавшей Холмса, сохранялось еще долго после его казни. В Чикаго толпа собралась вокруг замка на 63-й улице, гадая, не произойдет ли чего-нибудь странного или сверхъестественного. Казалось, это была подходящая ночь для появления призраков. После того, как огласили смертный приговор, Холмс сам попросил, чтобы его тело залили бетоном и похоронили на глубине 3 метров, потому что не хотел, чтобы грабители могил эксгумировали и позже препарировали его труп. Несмотря на то, что просьба была несколько странной, в конце концов она была удовлетворена. Сначала тело было завернуто в белую простыню, помещено в обычный сосновый ящик и вынесено сквозь толпу зрителей за пределы тюрьмы во двор за похоронным бюро. Там лежал гроб побольше, а также 5 бочек с цементом и песком. Новый гроб поместили в фургон и залили в него 25-сантиметровый слой цемента, на который опустили тело. Прежде чем налить слой цементом сверху, на грудь казненного повесили серебряный крест с надписью «H. H. Holmes. Умер 7 мая 1896 года». Крышку гроба завинтили, и фургон отвез заполненный цементом гроб в приемный склеп на кладбище Святого Креста, где он ожидал погребения на следующий день. 2 мужчин были поставлены охранять его снаружи и развели костер, чтобы согреться. Их работа не слишком занимала их. Даже если бы появились похитители тел, гроб был слишком тяжелым, чтобы его можно было утащить. 2 участка в 15-м секторе были куплены на имя Эйч Эйч Холмс поместье Маджит. В 3 часа пополудни прибыл священник вместе с Сэмюэлом Ротоном. Огромные металлические двери склепа открылись со скрежещущим стоном. На дне лежал сосновый гроб, украшенный только медными ручками и надписью. Его превосходительство Холмс Герман У. Маджит. 8 человек было недостаточно, чтобы вытащить гроб из его склепа, и несколько зевак вызвались помочь. 25 человек вытянули гроб по полозьям со ступенек, а затем погрузили в фургон. Это был очень странный похоронный кортеж. Карета со священником, адвокатом и гробовщиком ехала впереди, быстро направляясь к могиле. Затем последовала разразненная группа почти бежавших газетчиков и любопытных, а сзади неуклюже тащился мебельный фургон, качавшийся как корабль в бурном море. Его рессоры скрипели, а кузов раскачивался под тяжестью груза. В 4:20 пополудни священник отслужил заупокойную службу в церкви с такой же энергией, как если бы служил по святому. Когда были прочитаны религиозные слова и окроплена святая вода, крышка гроба была снята. Толпа напирала, чтобы посмотреть поближе, но внутри не было видно ничего, кроме цементной массы с неровной поверхностью. Могильщики так глубоко ушли в землю, выкапывая могилу, что случайному зрителю не удалось бы разглядеть их за работой. Веревки и ремни опустили тяжелый гроб в темную землю. Никакого надгробия добавлено не было и не планировалось. 1000 людей пришли посмотреть на место захоронения в выходные, но со временем новизна сошла на нет, и толпы рассеялись. Но легенда об Эйч Эйч Холмсе, заклятом злодее 19 века, только начиналась. 19 апреля Кэролайн Уэзерл из журнала «Новая женщина» первой заговорила о дурном глазе Холмса, или проклятии Холмса. Это была короткая и глупая статья, но другие газеты подхватили идею и сообщали множество странных историй о людях, связанных с ним, страдающих от болезней, несчастий или умирающих. Эти истории будут только множиться. Странные смерти и совпадения продолжались в течение многих лет после казни Холмса, сохраняя его историю живой. В 1940 году Герберт Эсбери написал «Жемчужину прерий» – антологию криминальных историй Чикаго, содержащую длинную статью о Холмсе под названием «Монстр 63-й улицы». Многие книги о Холмсе, опубликованные после, представляют собой не более чем пересказ Эсбери. В этой книге число его предполагаемых жертвах уже исчислялось не десятками, а сотнями. Мало кто из писателей раньше озвучивал цифру больше 30. Одно время все зачитывались «Дьяволом в белом городе». Книга, возглавившая чарты, разошлась миллионными тиражами. Легко понять, почему она стала таким хитом. Книга Ларсена – захватывающее произведение, рассказывающее историю Холмса и замка убийцы, а параллельно – историю Всемирной выставки 1893 года. Однако линия с историей Холмса почти полностью вымышлена, хотя кажется правдоподобной на фоне достоверных исторических декораций. Зимой 1896 года, когда Холмс все еще находился в тюрьме, детектив Фрэнк Гейер написал книгу под названием «Дело Холмса Пиццелла», в которой подробно описал свой опыт расследования и поиска детей. Гейер не стал раздавать из этого дела сенсацию. Сосредоточившись на аспекте истории Холмса, связанном с Пиццеллами, он вообще почти не упоминает замок. В начале октября 1895 года была опубликована автобиография самого Холмса, для обложки которой он сам выбрал портрет. Но очевидно, что некоторые части этой книги находятся за пределами писательских способностей нашего героя. Редактор автобиографии Джон Кинг, вероятнее всего, сам написал некоторые главы и значительно переработал черновик Холмса. И даже если верить, что Холмс написал автобиографию сам, то верить ей нельзя, ведь, как мы теперь знаем, он был хроническим лжецом. Несмотря на убедительные доказательства обратного, слухи о том, что казнили и похоронили не Холмса, циркулировали до 2017 года. И произошло то, чего Холмс так боялся. Археологи эксгумировали его останки по просьбе потомков. Эксгумацию возглавляли специалисты из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета, которые тщательно изучили отчет доктора Телбота о телосложении Холмса. В то время отчет был плодом викторианской псевдонауки, которая пыталась установить, был ли Холмс дегенератом, основываясь на его телосложении. А в наше время эксгумация проводилась с целью подтвердить, что на кладбище Святого Креста действительно захоронен никто иной, как его превосходительство H.H. Холмс. Экипировавшись масками, чтобы защититься от туберкулеза, который все еще мог оставаться в теле умершего, эксперты принялись за дело. Через два дня долгих раскопок они наткнулись на сосновый гроб, окруженный незатвердевшим бетоном. После трех дней расчистки гроб открыли и обнаружили, что он пуст. Команда рвала на себе волосы и почти сдалась, но решила копать глубже. 10 сантиметрами ниже они наткнулись на затвердевший бетон самого настоящего H.H. Холмса. Видимо, второй гроб был подброшен в качестве приманки для расхитителей могил. В течение нескольких часов рабочие долбили бетон, откачивая скопившуюся внутри воду. Запах разложения становился все сильнее и сильнее. Наконец, было срезано достаточно бетона, чтобы обнажился труп, полностью скелетированный. Челюсть была отделена от черепа и находилась несколько ниже, как будто скелет кричал. Даже усы все еще были на месте, хотя на воздухе они моментально отслоились и рассыпались в прах. Серебряный крест, подаренный Холмсу священником, сильно проржавел, но все еще присутствовал. Были найдены остатки его ботинок, жилета и костюма. Но между лодыжками и тазом не было никаких следов ткани. Как ни странно, оказалось, что Холмс был без штанов. Эксперты предположили, что он испачкался во время казни. Обычное явление при повешении, поэтому брюки разложились полностью. Мозг все еще присутствовал. В лаборатории тело очистили и сделали анализ ДНК, сравнив его с ныне живущим потомком Холмса. Судя по результатам, тело принадлежало мужчине, родственнику семьи Маджет. Не было никаких сомнений, что это археологи эксгумировали тело H.H. Холмса. Судебный приказ об эксгумации требовал, чтобы он был возвращен в свою могилу, и поэтому 31 августа 2017 года Холмс упокоился во второй раз, теперь в новом белом гробу без цемента. А что же случилось с замком? В январе 1938 года стало известно, что федеральное правительство купила старое здание замка и сносит его, чтобы освободить место для нового почтового отделения в Энвуде. Замок был разрушен в мае 1938 года. Сегодня знак «Стоп» отмечает место, где была дверь в аптеку, и Холмс больше ничего не узнал бы поблизости. В начале 20 века железнодорожные пути на Уолл-стрит были подняты, так что даже улица рядом с замком больше не существует. Большая часть пространства, которую занимало здание Холмса, превратилась в поросший травой холм к востоку от нового почтового отделения. Так вышло, что преступная карьера Холмса совпала с замечательным периодом в жизни американской нации, когда в Америке кипела титаническая энергия. Это было время радикальных социальных перемен. Страна превращалась в промышленного и коммерческого гиганта, а технологические чудеса, телефон Белла, электрическая лампочка Эдисона, безлошадный автомобиль Форда меняли повседневную жизнь. Это была эпоха, когда всемогущий доллар господствовал как никогда прежде, и обществом завладела мания стяжательства. На смену военным идолам гражданской войны общество начало поклоняться героям нового поколения, миллионерам, сделавшим себя самостоятельно, капитанам промышленности, финансовым магнатам. По иронии судьбы, Холмс обладал той смелостью, сообразительностью и безграничными амбициями, которые вполне могли принести ему финансовый успех, к которому он так отчаянно стремился. Но его беспокойная, безрассудная натура не позволяла ему использовать свои силы в законных целях. Обстановка его отеля, товары в его магазинах и его хитроумные инновационные агрегаты, сама одежда на нем – все это было плодом его сумасшедших махинаций с деньгами. Если бы его колоссальная энергия не расходовалась впустую на бесчисленные обманные комбинации и любовниц, он вполне мог бы построить успешную карьеру и жизнь добропорядочного гражданина. Но ему было суждено стать тем, кем он стал. В какой-то момент он зашел слишком далеко и уже не мог остановиться. Дело H.H. Холмса наводит на мысль, сколько еще историй, прогремевших на весь мир, далеки от того, что произошло на самом деле, и сколько погребено под пересказами, основанными на смутных воспоминаниях и выдумках. Мы никогда этого не узнаем. Хотя автобиография, написанная Холмсом, полна вымысла, но даже такой обманщик, как он, иногда добавлял немного правды в свою ложь для достоверности. Холмс написал: «В заключение я хочу сказать, что я всего лишь самый обычный человек, даже ниже среднего по физической силе и умственным способностям. И спланировать и осуществить такое огромное количество противоправных действий, которые мне приписывают, было совершенно не в моих силах. Здесь я склонен ему верить».